Том 13. Пролог. Ты вернешься. Для вас озвучивал Арно и Таймил Тяныч. Ты вернешься. Кто-то говорил мне эти слова. «У нас беда. Я никак не могу найти Лю», — сказала девушка-служанка Рунуа, качая головой. Она вернулась в щедрую хозяйку, бар на восточной главной улице. Вскоре настанет время открытия, и потому ее слова вызвали переполох среди остальных работниц. «Кудмя это она могла деть, мя? Наверное, от работы отлынивает. Не прощу». Возмутилась кошка-девушка Аня, укладываясь лицом на стол. В ее словах, впрочем, не было злобы. «Впервые она ушла, никому ничего не сказав, и оставила только письмо», — сказала Руноа, держа в руках листок бумаги и вздыхая с явным раздражением. Лю исчезла из бара неожиданно, не получив на это разрешения. Она оставила письмо в своей комнате за зданием, безупречным почерком написав, что ей нужно уйти, и она просит прощения. «Она и раньше иногда пропадала, но... сейчас». В этот раз все по-другому. Персонал щедрой хозяйки заподозрил, что этот случай будет не таким, как остальные, и разделился, чтобы провести поиски своей эльфийской коллеги в местах, где она могла быть. «Последнее время она была очень напряженной, помните? Такой напряженной, что когда мя на нее смотрела, инстинкты просмялись». «Эй, бессердечная кошка, закрой рот!» «Ой!» Хлоя прикрыла рукой рот в ответ на строгий выговор Руноа. Кошка-девушка нахмурилась и перестала походить на себя. Но когда отняла руку от рта, на ее лице была обычная улыбка, словно она вернулась к прежней личности. «Мя, я просто беспокоен, что с ней может что-то случиться, потому что он, мя, была вынуждена делать вещи грязнее, чем чистка канализации. Точнее, меня беспокоит, что она может застмявить что-то случиться», объявила Хлоя, размахивая кошачьим хвостом и глупо улыбаясь. Ее беспокойство было скорее предчувствием, чем предположением. Предчувствием того, кто знает о прошлом эльфийки по прозвищу «Ледяной ветер». «Молчи!» Снова прикрикнула на кошка-девочку Ронуа. Она указала взглядом в угол, где безмолвно сидела девушка с серыми волосами. Силь молчала. Было видно, что она погружена в собственные мысли. Словно, чтобы развеять повисшее в зале напряжение, кошка-девушки начали шумно переговариваться. «Пока белый волосик пропадает в подземелье, Силь как в воду опущена, мя. Мя, верно, это все его козни». «Точно, это все из-за меня паренька. Когда вернется, застмявлю его снять штаны и покусаю его за змятницу». «Вы обе отвратительны! О чем вы вообще говорите?» — гаркнула Ронуа. Обычная сцена, устроенная Аней, Хлоей и Ронуа, не вернула улыбку на лицо Силь, потому что вечно серьезной эльфийке, всегда прерывающей остальных с ледяным спокойствием, не доставало в этом круге. Неожиданно дверь в общий зал с грохотом распахнулась. «Вы чем, дурында, занимаетесь? Прекращайте верещать и принимайтесь за работу!» К работницам вышла владелица щедрой хозяйки, дворфийка Мия. Аня, Хлоя и Ронуа подпрыгнули от крика начальницы и бросились из бара в рассыпную, словно маленькие паучки. Оставшись наедине в тихой таверне, Силь и Мия переглянулись. «Мама Мия, вы что-нибудь знаете?» «Если ты ничего не знаешь, куда мне?» — резко бросила Мия. Силь и Лю — лучшие подруги. Дворфийка вышла из зала. «Эльфка, сущее наказание!» – пробормотала она по пути. «Лю!» – шепот Силь растворился в тишине бара. «Все хорошо?» «Я помню ту теплоту. Я помню руку, протянутую мне девушкой с серыми волосами. Я помню улыбку девушки, вернувшей меня обратно к свету. После моей мести, подгоняемой эмоциями и ложным чувством правосудия, после того, как я лишилась причин жить дальше, она меня спасла. Они все меня выручили. И кошка-девушки, работавшие в баре, и его безумная дворфийка-владелица. Я ощущала, как это шумное и радостное место смывает грязь с моего тела. Тело, замаранного кровью и грязью. Мои небесно-голубые глаза были сожжены в пепел пламенем мести. Если бы кто-нибудь спросил меня, чем я сейчас дорожу больше всего в жизни, наверное, я бы сказала, что это щедрая хозяйка. Настолько дорога стала мне повседневная жизнь с ними бок о бок. Только вот мои раны так и не закрылись. Пустота от потери паствы, что была для меня такой же дорогой, как и этот бар, почти осязаемое одиночество, наносившее удар в спину при любом удобном случае. Я закрыла на них глаза, но остывающие черные угли не переставали тлеть в моем сердце. Они мне снились. Крики, наполняющие воздух, жуткий пронзительный визг, кровавые слезы. Последние мгновения девушек, когда-то прекрасных и благородных, проносились передо мной, когда я закрывала глаза. По утрам после этого сна мне приходило силы отгонять жуткие ощущения и невыносимое чувство потери. Снова вырвались эмоции. Я словно услышала наполненные сожалением крики моих товарищей. Они обжигали кожу. Я впилась ногтями в плоть на руке. Нежный свет, которым сияла для меня щедрая хозяйка, не смог разогнать всю тьму. Прошедшие 5 лет в моем сердце бушевали 2 эмоции. Наверное, я знала. Я понимала, что если мне представится шанс, мир снова рухнет. И я снова обращусь в неудержимого монстра. И этот шанс представился мне в темном подземном лабиринте. Холод наполняет его коридоры. Этот лабиринт — отстойник зла, которого никогда не достигнут лучи солнца. То, что я там увидела, заставило мои волосы стать дыбом. «Ла-ла-ла-ла-лайон!» Отчаянный крик. Мое имя, произнесенное с ужасом. Мужчины задрожали, увидев меня. Время будто застыло, а когда пошло вновь, монстр в моем сердце разбил цепи и взревел. «Лайон?» Я словно услышала, как мое имя было произнесено их голосами. Кажется, это была единственная тонкая ниточка, которая меня сдерживала. Наплевав на голоса своих друзей, я погрузилась в пылающую ярость. Мужчины в панике бросились бежать, а я их преследовала. Куда бы они ни сбежали, в какую глухую дыру этого лабиринта они бы не забились, мое желание не перестанет вести меня дальше, пока я его не исполню. Черные угли разгорелись вновь. Слишком легко было превратить их во всепоглощающее адское пламя. «Ты вернешься, ледяной ветер», — так мне сказало сердце. И оно не ошиблось, пока я не расправлюсь со своим прошлым. Глава 1, том 13. Дело юного Кранела. «Как жутко!» Несколько авантюристов разом скривились, увидев представшую перед ними картину. Повсюду уже чернеющие красные брызги. Труп лежал, раскинув руки и ноги, неподвижно, как кукла. Тело одного из авантюристов покрывало несчетное количество порезов, точнее, колющих ран. «Я потерял дар речи и будто прирос ногами к земле, увидев случившееся». «Быть не может!» произнес Вельф. Он и остальные мои товарищи присоединились к группе авантюристов, собравшихся на месте преступления. Он свел брови и тяжело вздохнул. «Сейчас мы на 17 этаже подземелья. Мы вернулись в безопасную зону, чтобы подлечить раненых членов нашей импровизированной группы, порожденным союзом паствы Гестии и нескольких других групп, после того, как уничтожили аномального махового гиганта, встреченного на нижних этажах, куда отправились в экспедицию». Только что мы планировали провести празднование, отметить наше благополучное возвращение вместе с паствами Магни и Моди, которым пришлось к нам присоединиться. Эти планы, впрочем, прервала новость о нахождении мертвого тела. Ну да, явное убийство. Работа человека, не монстра. Борс, глава Ривии, прищелкнул языком, осматривая труп. Он и шумная группа авантюристов собрались со всего огромного острова, возвышающегося над озером. Он прав. Раны на теле авантюриста слишком чистые для когтей или клыков монстров. Их оставил клинок авантюриста. Скорее всего, финальным стал удар, оставивший окровавленную дыру в шее авантюриста. То, что тело было покрыто ранами, говорило о ярости нападавшего. Виднелись удары тупым оружием, вызвавшие переломы костей и конечностей. Налитые кровью глаза были открыты, будто авантюрист увидел перед собой в последние секунды жизни самый настоящий кошмар. «Пожалуйста, не смотрите, Харухима», — сказала Микото, приобнимая подругу за плечи и не давая ей снова увидеть жуткую картину. Хлынула настоящая волна авантюристов. Лили и Айша обменялись мрачными взглядами. Рядом стояли Оука, скрестившие руки, и хмурая Дафна. Бледнее всех остальных казалась целительница Кассандра. «Слушай, Белл, ты как?» — спросил Вельф. В его голосе слышалось беспокойство. Я не знал, как ему ответить. Просто стоял и смотрел на тело авантюриста. Сердце бешено колотилось. Вполне очевидно, что я трясусь. Оказаться на месте смерти собрата-авантюриста, на месте его убийства — это настоящий шок. Но, как бы ни было сильно чувства ужаса, холодный пот по моей щеке бежал не от этого. «Это ледяной ветер! Она была тут! Это сделала она!» Дыхание перехватило от услышанных слов. Да, ужас в рядах авантюристов навело ее имя. «Ледяной ветер». «Это случилось на моих глазах! Я видел, как эльфийка в капюшоне стыкала Жанна, как бешеная, а потом сбежала!» Кричал мужчина-вервольф, житель Ривии, нашедший труп. Когда он произнес имя своего покойного товарища, он бросился к телу, привлекая к себе внимание Борса и всех остальных собравшихся авантюристов. «Однажды я ее видел среди членов паствы Астреи. Они были сильны, как монстры. Лицо она постоянно скрывала. Но небесные голубые глаза, не прикрытые маской, были точно такими же, как у убийцы сегодня!» Может, вспоминая момент убийства, вервольф-авантюрист дрожал с головы до пят. Сомнений нет. Это ее описание. Но я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Как ледяной ветер? Как могла Лю сотворить нечто подобное? «Это точно! Ледяной ветер убила Жанна!» Кричал вервольф. Я собирался его перебить, но тут закричал еще один авантюрист. «Постой!» «Я только что вспомнил, как кто-то в зеленом плаще бежал через равнину. И я! Прямо к центральному дереву на нижние этажи!» Я так и не смог вмешаться. Авантюристы кричали один за другим. Кажется, многие видели кого-то похожего на ледяной ветер с разных мест Равиры, потому что город находится на холме, и с него удобно озираться. Лили, Вельф, Микото и Харухиме – все, кто знал о прошлом Лю, окаменели. Почему-то Айша тоже притихла. «Разве Лайн, ледяной ветер, не умерла 5 лет назад? А если она до сих пор жива, зачем ей было появляться сейчас?» – спросила Микото. Она была из тех, кто восхищается стойкостью Лю, и решила выразить свои сомнения. «До меня доходили слухи, что гильдия совместно с паствой Локи планирует какую-то масштабную операцию. Ходит слушок, что они нашли убежище остатков злодеев». Необычно серьезным тоном произнес Борс. Слова об убежище заставили меня вспомнить. «Кнос». Рукотворное подземелье. Злобные охотники, поймавшие Виену и других ксеносов, использовали это место в качестве базы. Это настоящая обитель злодеев. Между злодеями, показавшимися 5 лет назад в Арарио, и Лю, стоявшей в пастве Астреи, прослеживается явная связь. Я слышал это от нее самой, на этом самом этаже. Если ледяной ветер жива и решила воспользоваться прикрытием нового похода гильдии, чтобы снова действовать, в этом и есть определенный смысл. «Ледяной ветер. Сбрендившая авантюристка, которую ведет только месть тем, кто убил членов ее паствы, и которая готова убивать, не давая шанса даже оправдаться. Она готова убить любого, кто, по ее мнению, перешел черту, включая торговцев и членов гильдии». Продолжал Борс, скрестив руки и окинув взглядом собравшихся. «Многие жители этого города знают о злодеях. У каждого из них есть темная сторона. Мы здесь, в городе проходимцев, только из-за жестоких законов гильдии. И другого выбора у нас нет. Я слышал, что здесь, в Ривире, ведется подпольная торговля, о которой гильдия ничего не знает. И в нее вовлечено немало авантюристов. Ходят слухи, что здесь можно купить нелегальные товары и даже редкие предметы, вроде ловцов характеристик, сделанных из крови божеств. Даже и говорить не приходится, что эти сделки можно назвать серыми, если не черными. Авантюристы, вроде нас, останавливающиеся по пути на нижние этажи, и люди, живущие в этом городе, вовлечены в темные дела. Слова Бороса, должно быть, дошли до людей, потому что почти все окружающие разом вздрогнули. «Ледяной ветер может решить, что все мы, как и лежащий на земле Жан, перешли грань», — сказал Борс. «Это же не шутки, Борс. Да, мы не белые и пушистые, но разве можно убивать человека, основываясь только на подозрениях?» Крикнул зверочеловек, владелец таверны. «Да, может, мы и плохие, но с остатками злодеев никак не связаны!» Добавила амазонка-торговка, чей голос едва не сорвался на виск. Крики поднялись среди остальных жителей Ривиры. В считанные мгновения возбуждение толпы переросло в гнев к ледяному ветру. Борс, давай ее поймаем! Я не поверил своим ушам, когда это услышал. Жан, наш сосед был убит за что-то, в чем нет никакого смысла! Хоть мы и живем в городе проходимцев, как мы можем не исполнить свой долг и не отомстить за его смерть? Завопил пришедший в ярость от гибели своего друга, нашедший тело Вервольф. Его лицо побагровело от злости. Слушая крики, Борс скрестил руки и задумчиво ответил. «Вы, конечно, правы, но для меня моя жизнь ценнее всего. Что случается с другими, ко мне отношения не имеет. Думаете, я пойду против ледяного ветра, авантюристки четвертого уровня, который убивает без раздумий, которую даже поместили в черный список гильдии?» «Кстати, насчет черного списка. Разве за ее голову не назначена награда? Кажется, ассоциация торговцев согласна заплатить тому, кто ее схватит, да?» «Слушай, что-то я припоминаю. Награда, кажется, 80 миллионов валис. Итак, слушайте меня. Я собираю группу, которая ее поймает». Услышав о награде, Борс энергично замахал руками. «Мы отомстим за своего соседа. Не позволим ей безнаказанно рубить нам головы и получим награду!» крикнул он. «Да!» Борса вело его эгоистичное желание. Единственным, что его сейчас волновало, были деньги. Я мог лишь нахмуриться. Его слова заставили меня беспокоиться. Вельф и Микото, кажется, разделяли со мной это чувство. Собравшиеся авантюристы подались эгоистичному расчету. Многие восторженно кричали. Все улики указывают на то, что это ледяной ветер. Стыдно признавать, но это правда. Еще большее замешательство я начал испытывать, потому что слова Борса кое о чем мне напомнили. Слова, которые однажды сказала мне Лю. Я позволила эмоциям взять верх. И меня поглотила моя месть. Это уже не было правосудием. Если Лю снова показала, что она столкнулась со злодеями, которых она не может простить, и то жестокое желание мести к ней вернулось, это могло бы стать для нее толчком. «Лю, ты правда это сделала?» В голове возник образ эльфийки, стоящей на горе окровавленных трупов. В ее глазах остались лишь жестокость. Ее поглотила буря темных чувств. Я попытался отбросить это наваждение. «Постойте!» В этот раз я говорил во весь голос, чтобы меня услышали. Лю ни за что такого бы не сделала. Я, слышавший ее точку зрения, должен был высказаться. Я помню выражение ее лица, с какой болью и пустотой она говорила. «Не слишком ли рано судить о том, что это работа ледяного ветра?» «Чё, думаешь, я соврал?» Рыкнул на меня Вервольф-авантюрист. Кое-что меня беспокоило. И я ответил ему открыто. «Откуда ты знаешь, что это была она?» «Я же тебе сказал! Я видел ее раньше! Она и преступница, убившая Жанна, выглядели одинаково!» «Как долго ты живешь в Ревире?» Вервольф, злобно отвечавший на мои вопросы, посмотрел на меня удивленным взглядом. «А? Многие годы? Может, ты не заметил, но мы не раз тут с тобой пересекались, мистер Суперновичок!» «Значит, ты был здесь 4 месяца назад, когда произошел тот случай?» «И что с того?» «Да, что-то определенно меня беспокоило, и ответ Вервольфа на последний вопрос заставил мои подозрения укрепиться. Что-то явно не так. Строго говоря, это случилось 3,5 месяца назад, когда показался черный Голиаф, вместе с жителями Ревиры против него сражалась Лю. Вервольф только что сказал, что был в Ревире, когда это случилось. Но как он тогда мог не заметить Лю раньше?» «Конечно, припомнить всех авантюристов, которые там были, невозможно, потому что бои шли по всему этажу. Но Лю все время вместе с Асфи сдерживала босса этажа, вдобавок использовав мощную магию для сражения. Не заметить этого было нельзя. Конечно, учитывая обстоятельства, никому бы не хотелось вопить о том, что она убийца посреди боя. Однако прошлое Лю не вышло на свет и после сражения». Судя по тому, как сейчас действует Борс и другие жители, никто из них не понял, что авантюристкой сражавшихся с Черным Голиафом была именно она. Раз ее маскировка настолько хороша, как могло получиться, что Вервольф, не узнавший ее во время того боя, узнал ее сейчас, всего лишь заметив ее взгляд? Я не хотел бы сомневаться в его истории. Не хотел бы, но... Он явно врет. Я уставился на Вервольфа, испепелявшего меня взглядом. Он бы ее не узнал. Что-то вроде интуиции авантюриста мне это подсказывает. «Кроличья лапка, хочешь сказать, ледяной ветер тут ни при чем?» Спросил Борс. Авантюристы уставились на меня подозрительными взглядами. Наверное, потому что жители Ревиры куда больше верят Вервольфу, чем мне. И Борс тоже. Они противопоставляют слова прохожего словам своего соседа, жителя этого города. Совершенно ясно, кому они доверяют больше. Никто не поддержал меня, когда я встал на защиту эльфийки из черного списка. Если есть что сказать, говори. Вот что читалось во взглядах окружающих меня людей. Я почти отступил, но решил сдержаться. Лю этого не делала. Вот во что я верю. «Ледяной ветер». Я почти сказал, что она не преступница, но в этот момент Айша утащила меня за свою спину. «Перестань». «Что?» «Простите, что мы вас прервали. О чем вы там говорили?» Айша заняла мое место и, скрестив руки на груди, указала жителям продолжать. Борс и остальные мужчины впились взглядами в роскошную амазонку, оказавшуюся перед ними соблазнительной улыбкой на лице. Борс пришел в себя только через пару секунд, когда до него дошло недовольное щелканье языками женщин города и, громко прокашлявшись, вернул разговор в прежнее русло, словно моего вмешательства и не было. Он словно забыл о моем существовании. Айша, явно привыкшая иметь дело с мужчинами, молча кивнула подбородком в сторону, словно говоря «давайте отсюда уходить». А я никак не мог смириться с тем, что она меня прервала. Когда я уже собирался высказаться, чья-то рука легла мне на правое плечо. «Успокойся, Белл». «Вельф, теперь и он меня успокаивает». Я прикрыл рот и кивнул. Он смотрел на меня с видом старшего брата. Наша группа отошла от Борса и остальных жителей Ривиры, обсуждавших план по поимке Ледяного Ветра. «Ты чего это удумал, командир?» Спросила меня Айша, когда мы отошли на достаточное расстояние. Вступаться за эту женщину – не самое мудрое решение. «Лили согласна. В этой ситуации лучше было бы не наживать новых врагов». «Но, Айша, Лили, кто знает, в чем нас начали бы подозревать эти люди, если бы заподозрили в связи с убийством», – продолжила Лили. Эти ее слова заставили меня вздрогнуть. Я так погрузился в мысли о Лю, что даже не подумал о такой возможности. Айша права. Как командир, я всех подвел. Пусть мне и хотелось вступиться за Лю, следовало реагировать не так эмоционально. Я чуть не втянул Вельфа и остальных в рискованную ситуацию. Меня пристыдило мое собственное незрелое поведение. «Черт, стоило мне подумать, что ты немного подрос, а ты снова как ребенок себя ведешь», — сказала Айша. «Простите», — сказал я, уставившись в землю. Айша усмехнулась. «Если в глубине души ты таким и останешься, это будет не так уж и плохо». «А? Ты готов рвать и метать за того, кто даже членом твоей паствы не является? Разве не это нравится в тебе другим людям?» «Я, естественно, не из этих». Оглядевшись, я увидел, что Харухима и Микото улыбаются. Оука, ухмыляясь, прикрывает глаза рукой. Дафна пожимает плечами, а Кассандра стыдливо отводит взгляд. Лили и Вельф тоже широко улыбались. «Кстати, держу пари, я знаю, что бы сказала та благопристойная эльфийка, будь она здесь». Айша подняла уголки губ, совершенно точно подражая выражению лица Лю. «Она бы сказала, господин Кранел, это одна из ваших добродетелей». Свет нагромождений кристаллов на потолке 18 этажа начал меркнуть. Закат без солнца опускался на подземелье. Мы вернулись к отелю в Ривире и собрались в комнате, в которой оставались. Выбранным нами местом была гостиница «Вилли», дешевый отель, обустроенный прямо в пещере. Цены здесь были одними из самых низких в Ривире, а комната, которую нам удалось снять, могла без проблем разместить 10 человек. Мы встретились с Чигусой, отдыхавшей после заражения паразитическими лозами. «Судя по доказательствам, первой подозреваемой остается Ледяной Ветер. К несчастью, этого нам не изменить», — сказала Лили, повернувшись к остальным, стоящим перед каменными стенами с магическими лампами, закрепленными на них. «Но, как и сказал сударь Белл, в этом случае несколько несостыковок. Мы не будем обсуждать мотивы сударыни Лю. Но, пока сударь Белл спорил с остальными, мы с сударыней Дафной осмотрели тело». «Если подумать, я и вправду видел, как вы там что-то изучаете», — удивленно произнес Вельф. «Честно говоря, я не слишком горела желанием», — вздохнула Дафна. «Я заметил таинственное исчезновение Лили, когда Айша меня прервала. Похоже, они вместе придумали этот план». Лили добавила, что я очень помог, когда привлек к себе внимание обсуждающих. Ну а я, стоя перед тремя девушками, не мог не подумать, что мне никогда не стать мозгами этой группы. «Колющие удары покрывают все тело, но кроме них видны порезы на руках и ногах. Хотелось бы назвать их чистыми, но нанесли их с огромной скоростью». «То есть?» «Очень вероятно, именно эти раны были нанесены Ледяным Ветром. Я быстро осмотрела их со стороны, но они выглядят как раны, нанесенные ее короткими мечами». Микото напрягалась все сильнее, слушая Лили. Айша продолжила объяснение. «Скорее всего, она порезала ему конечности, чтобы не сбежал». «Зачем ей делать нечто подобное?» — спросила Харухиме. Лисий хвост дрожал от представления ужасной картины. «Ну, это всего лишь предположение. Но я бы сказала, что она допрашивала авантюриста», — ответила Айша. Вальф и Оука, слушавшие разговор, удивленно вдохнули. «Да ладно! Хочешь сказать, она выбивала из этого парня информацию?» «А когда ее получила, ушла. Как там говорили очевидцы, отправилась на нижние этажи?» «Есть немало оснований полагать, что она убила его после допроса», добавила Дафна, словно это совершенно очевидно. «Только вот есть нечто странное в тех колющих ударах, которые покрывают тело. Может, кто-то пытался выставить гнев и ненависть ледяного ветра на показ?» «То есть это была постановка. Кто-то другой мог набрести на авантюриста, которого Лю оставила после допроса. Убил его, а потом истыкал все его тело, чтобы навести на Лю подозрение». Таким было несказанное заключение Дафны. «Ого! Дафна, ты настоящий детектив!» Восторженно сказала Кассандра. «Заткнись!» Отгрызнулась Дафна, пытаясь скрыть смущение. «Ой!» Взвизгнула в ответ Кассандра. Айша продолжила рассказ. «Горожане Ривиры собираются заполучить голову ледяного ветра. Скоро отправится отряд охотников за головами. Это ужасно!» Пробормотала Чигуса, сказав за всех нас. На мгновение в комнате воцарилась тишина. «Если мы хотим избавить сударыню Лю от подозрений, важнее всего найти ее до того, как жители Ривиры до нее доберутся», сказала Лили, подводя итог. «Мы должны добраться до нее быстрее, чем остальные, и узнать, что на самом деле произошло». Таков был наш первый шаг. Лили посмотрела на меня своими ореховыми глазами, когда сказала, что мы должны сделать. Остальные также смотрели на меня. На мгновение вся моя энергия ушла в сжатый кулак. Что Лю удалось узнать у мертвого авантюриста? И почему она бросилась в подземелье? О чем она услышала? Если кто-то другой настойчивый виновник убийства, зачем ему было вешать вину на ледяной ветер? Я многое не понимаю. Но раз этот случай касается ее, то мой ответ предрешен. Идем искать Лю. Если она стала жертвой какого-то сговора, я хочу ей помочь. Лили, Вельф, Микото, Харухиме, Оука и Чигуса кивнули. Настало время вернуть долг эльфийке в маске, которая не раз нас выручала. И во время смертельной битвы с боссом этажа Голиафом, и во время битвы, и когда Ксеносов нужно было увести с улицы Дедла, раз за разом она доказывала, что она наш бесценный союзник. Увидев, что команда уже собрана, Дафна и Кассандры решили не отставать. Они согласились с нашим планом. «Итак, а теперь займемся подготовкой», — сказал Вельф, скинув руку, пытаясь изменить наше мрачное настроение. Этот жест стал сигналом к началу сборов. «Да, даже если мы уйдем раньше, подземелье слишком велико. Мы не найдем сударыню Лю, обыскивая случайные коридоры», — ответила Лили. «Мы ведь даже не знаем, на каком она этаже», — согласилась Чигуса. Харухима закончила ее мысль. «Поэтому будет лучше воспользоваться жителями Ривиры и попытаться узнать, куда она отправилась?» «Именно так, Харухиме. Но для того, чтобы добраться до Лю первыми, мы должны будем оторваться от охотничьей группы», — ответила Микото. Вельф и Кассандра принялись за осмотр экипировки. Остальные начали паковать вещи для поисков. Я стоял чуть поодаль, наблюдая за вдохновленной подготовкой к отправке. Ко мне подошла Айша. «Белл Кранелл, да?» «Думаю, ты знаешь и сам, но весь наш разговор выстроен на чистейших догадках. Это объяснение, подходящее нашей группе?» «Нет. Тебе лично. Есть вероятность, что та эльфийка убила авантюриста своими руками. Просто хочу, чтобы ты об этом помнил». Казалось, она что-то знает. Что-то о Лю. Что-то о том, что происходит. Я смотрел в спину отошедшей амазонки. Сердце стучало беспокойно. «Просто великолепно», – пробормотала девушка, поправляя очки одним пальцем. Идеально белая мантия качнулась. Волосы цвета морской волны блестели в свете магической лампы. Одна из прядей ее волос окрасилась в белоснежный цвет. Она держала в руке поблескивающий серебряный кинжал. Асфи Аль Андромеда огляделась. Ее сандали, украшенные золотыми крыльями, шаркнули по полу. Налетел холодный порыв ветра. Подобный холод – характерная черта подземелий, в которой не проникает солнечный свет. Она была не в естественном подземелье, расположенном под Арарио, Она находилась в Кносе, созданном руками человека подземелья. Асви вела паству Гермеса по лабиринту, построенному проклятыми потомками легендарного ремесленника Дедала. «Я думала, что это будет простая работенка. Нам всего лишь нужно было пройтись по тоннелям следом за паствой Локи, а это место кишит монстрами». Земля под ногами Асви и остальных членов ее группы была усеяна монстрами. Еще мгновение назад бушевала битва, словно в ответ на вздох Асви в одном из тел треснул магический камень, и оно обратилось в пепел. Когда паства Гести отправилась в экспедицию, другие паствы, сговорившись с руководством гильдии, тайно проводили операцию покорения Кноса. Гильдия желала изучить сделанное руками людей подземелье, узнав о преступлениях паствы Икелоса, ведомой жутким охотником Диксом Предиксом. Раскрывшей существование этого подземелья, было решено, что Кнос нельзя игнорировать. Чтобы не поднимать волнение среди горожан, еще не успокоившихся после того, как ксеносы вырвались на поверхность, в операции участвовали только тщательно отобранные паствы, и паства Гермеса была из их числа. «Я знала, что паства Икелоса отлавливает ксеносов живыми, но и подумать не могла, что они могут растить обычных монстров. А может, они знали, что что-то может пойти не так, и запустили их в эти коридоры нарочно?» Асфи и остальным членам паствы было сказано о ксеносах, и после инцидента они узнали о разумных монстрах. Потому они ожидали, что в этих проходах их могут встретить монстры. Но они не ждали, что при каждой попытке продвижения их ожидает жестокая битва, как в настоящем подземелье. Стоя среди холодного камня, из которого сделаны стены лабиринта, Асфи издала последний из трех своих характерных вздохов. Кое-какое событие очень сильно ее разозлило. «Асфи! Та эльфийка в маске сдурела! Разве она не должна была нас прикрывать?» «Знаю уже. Лю была жизненно необходима, а теперь она ушла». Когда девушка Читроп сказала об этом, Асфи заворчала на эльфийку. «Мы договаривались совсем не так. Ты не должна была отделяться. Так ведь, Лайон?» За день до возвращения ксеносов в подземелье паства Гестии, Асфи и Лю Лайон заключили соглашение. «Как я слышала, остатки злодеев скрываются в Кносе. Как только все встанет на свои места, мы проведем обыск этого подземелья и сообщим всю интересующую тебя информацию». Чуть позже Лю пришла к Асфи с просьбой. «Я хочу присоединиться к поисковой группе», — сказала она. Просьба была неожиданной, но Асфи с радостью ее приняла. Дополнить группу, обыскавшую неизвестное никому подземелье, с сильной авантюристкой с темным прошлым не мешало. И ледяной ветер подходила на роль такого полезного дополнения. А теперь их мощное прикрытие испарилось. Вдобавок, по просьбе Гермеса, Айша помогла группе Белла Кранелла. Если бы она помогала с исследованием, все сложилось бы по-другому. Айша – новичок паствы. На бумаге никому не приписано. Она стала козырной картой паствы Гермеса. Даже если это означало сложности в завоевании Кноса, присоединившись к группе паствы Гестии, амазонка может удостовериться, что парень и его друзья не полезут куда не следует. К тому же Айша осталась Айшей, а это значит, что она пошла бы в экспедицию с паствой Гестии в любом случае ради Белла Кранелла и своей младшей сестренки из бывшей паствы Иштар. Асфи уставилась на проход, в котором скрылась ледяной ветер, проклиная саму себя за недогадливость. «Я думала, она успокоилась. Неужели я просто недооценила ее злость, когда дело касается злодеев?» Это произошло в одно мгновение. Как только Лю увидела пытавшихся сбежать неизвестных авантюристов, которые были за ордой монстров, она полностью изменилась. Небесно-голубые глаза запылали от ярости, и от нее полилась такая жажда крови, которая даже Асфи заставила замереть. Эльфийка кинулась за убегающими целями, даже не бросив прощального взгляда. «Должно быть, это как-то связано с историей паствы Астреи». Остатки злодеев скрывались в Кносе и без помощи дьявольских охотников. Это были остатки сил злодеев, которые несли в Арарио тьму и чуть не были истреблены подчистую 5 лет назад. Кнос подходил им как убежище, гильдия не могла их поймать. Связь ледяного ветра со злодеями очень крепка. Она, Лю Лайон, часть паствы Астреи, несший правосудие, связано с ними нерушимой связью. Авантюристы бежали в ужасе. Был ли среди них один из ее врагов? «Пламя мести пожирает тебя, Лайон. Ты снова ему поддашься?» На тихий вопрос Асфи некому было ответить. В прищуренных глазах, вглядывавшихся в темный проход, можно было заметить жалость. Глава вторая. Предвестница трагедии. Грядет великое бедствие. Тот, кому нельзя приближаться, станет источником катастрофы. Тот, кого нельзя касаться, станет предвестником неизбежной смерти. Жалобный зов матери призовет несчастье, и новорожденное отчаяние издаст свой крик. Путь по чреве утонет в бесчисленных воплях жертв. Лазурный поток обогрится кровью, и жуткая орда восстанет. Глубины ада будут переполнены трупами, вернувшимися к матери. Белка обернется цветком плоти, лиса разделится на части, молот будет сокрушен. Чужеземные воители превратятся в игрушки. Кровавая жрица озаботится сохранностью лисы, но все равно падет под бесчисленными когтями и клыками. Подруга вкусит горечь. Фея, которой суждено привести всех к падению, подчинит ревущее белое пламя и запустит колесо безжалостной судьбы. Сеть отчаяния можно отвергнуть саркофагом спасения себя. Не забывай, ищи ничтожный свет воскресающего солнца. Собери осколки, освети пламя, взывай к солнечному свету. Остерегайся, таков будет пир бедствий. Сон был довольно обычным. Обычное порождение фантазий спящей девушки. Проще говоря, это был ужасный кошмар, хуже, чем когда-либо раньше, от которого ей стало дурно. Впервые девушка получила божественное сообщение, одновременно неотвратимое и неизбежное. Кассандра вертелась в кровати, беззвучно крича. Она напрягала голосовые связки так сильно, что казалось, они сейчас разорвутся. Она ощутила, что слезы льются из ее глаз непрерывным потоком. Ее собственные отрывистые вздохи били ей по ушам. Одежда промокла насквозь от пота. Ей было дурно. Она в замешательстве смотрела на потолок, продолжая тяжело дышать. «Что это было?» Уже через мгновение наваждение ушло. Перед собой она увидела голые каменные стены. Она была в Ревире, городе авантюристов на 18 этаже. Снаружи слышались крики авантюристов. Смятые простыни говорили о том, что она лежала в кровати съемной комнаты таверны. Когда сознание девушки вернулось, одно за другим стали возникать воспоминания. «Точно. Я легла поспать перед тем, как пойти вместе с охотничьей группой Ревиры». Кассандра всегда старается спать перед крупными событиями. Поскольку она предсказательница, она старается увидеть сон. Кассандра наделена способностью видеть во снах будущее. Туманные образы из этих снов помогают ей определять грядущие события. К несчастью, эти сны способны предсказать только грядущие события. И для Кассандры они все равно, что неизбежное будущее, которое ее ожидает. Несмотря на то, что она испытывает не самые приятные ощущения, она взяла в привычку всегда засыпать перед важными событиями, потому что важность этих пророчеств сложно переоценить. То же самое она сделала перед тем, как паства Аполлона вступила в экспедицию перед битвой. После того, как Белл и остальные решили связаться с ледяным ветром, Кассандра повиновалась инстинкту, подсказавшему ей, что нужно отправиться на отдых, и получила разрешение поспать. Она вошла в эту комнату одна и легла на кровать. Судя по песочным часам, не прошло и часа с того момента, как она уснула. Рядом на подушке лежало несколько листьев аргилики, травы, которую Кассандра использует для погружения в глубокий сон. «Что происходит?» У девушки болела голова, она ощущала головокружение, губы не переставали дрожать. Она видела кошмар. Жуткий кошмар. Хуже того, который приснился ей на поверхности. В этом кошмаре она услышала 17 пророчеств, сопровождаемых жуткими, невыносимыми сценами. Темное, вязкое отчаяние поглотило в том сне все. Катились мертвые тела, внутренности сыпались дождем, а кровь лилась рекой. Среди этих тел она видела Лили, Харухиме, Вельфа, Микото, Чигусу, Оуку, Айшу и свою подругу Дафну. Когда она вспоминала эти образы, ее стошнило. Она пыталась удержать рвоту в горле, Осознав, что попытка будет тщетной, девушка спрыгнула с кровати и побежала в глубины пещеры, превращенной в таверну. Позабыв обо всем, она склонилась над выгребной ямой, вырытой прямо в стене пещеры. Привкус кислоты остался на ее языке. Когда тошнота наконец прошла, она потянулась дрожащей рукой к стоящему рядом ведру. Набрав в руки чистую воду, которую хозяин таверны доставал из озера последнего убежища, девушка несколько раз промыла рот и умылась. «Как холодно и страшно!» Ей вспомнилось время, когда она была ребенком, до того, как она присоединилась к пастве Аполлона. Каждый раз, когда ей снился страшный сон, она, рыдая, прыгала в кровать матери. Ей хотелось бы еще раз ощутить на себе теплые и заботливые руки, которые гладят ее по спине и голове. Но ее мамы здесь нет. И даже если бы она и была тут, пророчество никуда бы не делось. Все потому, что для Кассандры эти пророчества подсказывают ожидающее ее будущее. «Какой жуткий исход! Успокойся! Ты должна подумать. Если ты не придумаешь, как этого избежать, сон станет явью». Сон и реальность мелькнули в ее разуме все еще отчетливыми образами. Она вспомнила все видения. Фея, которой суждено привести всех к падению. Эльфийка, ледяной ветер, авантюристы. «Мы... нас будет вести ледяной ветер?» «Нет, преследуя ее, мы превратим эту часть пророчества в правдивую?» «Ледяной ветер — это эльфийка». Кассандра знала, что за сделанное ей 5 лет назад за ее голову назначена огромная награда. А еще она знала, что эта эльфийка знакома Беллу и остальным. Помимо того, это она была авантюристкой в маске, которая принимала участие в битве против паствы Аполлона. «Мы вскоре бросимся в погоню за ледяным ветром, чтобы узнать, что на самом деле случилось с убитым авантюристом». Такова их цель – узнать, что произошло. Но! «Что вообще происходит?» «Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Будет ли это простым расследованием убийства? Простой помощью подруги Белла?» Кассандра побледнела. Воспоминания о пророческом сне снова на нее навалились. Тут она услышала голос. «Хренов Борс только о деньгах и думает. Что это за идея с охотой на ледяной ветер? А? Эй, ты! Ты чего тут расселась?» Вилли Зверочеловек, владелец таверны, наткнулся на Кассандру, когда нес какие-то свертки со склада. Увидев девушку, он не мог отвести взгляд. Из-за пота одежда Кассандры прилипла к телу, отчетливо показывая женственные изгибы. Вид красавицы заставил владельца таверны погрузиться в похотливые размышления. Он сглотнул от сексуальности увиденного, но стоило ему перевести взгляд на бледное лицо девушки, зверочеловек тут же пришел в себя. «Слушай, ты в порядке? Что-то ты очень бледная». «Я... хорошо». Чтобы избежать расспросов со стороны зверочеловека, чуть ли не мгновение подавшегося панике, Кассандра поднялась. Нетвердой, как у ребенка, походкой девушка прошла мимо, а потом бросилась бежать. Пытаясь хоть как-то отвлечься от увиденного ей во сне, Кассандра поспешила к Дафне и остальным. «Будущее, которое мне снится, не высечено в камне». В зависимости от действий Кассандры, увиденного иногда можно избежать. «Нашу группу еще можно спасти». Она выбежала из пещеры, одержимая единственным пылким желанием. «Сударь Вельф, экипировка готова?» – спросила Лили. «Да, оружие для Беллы и остальных я тоже наточил. Еще у нас осталась пара магических мечей. Хватило бы еще на пару походов к нижним этажам», – ответил кузнец. «Раз нам нужно оторваться от остальных авантюристов, нашими врагами будут не только монстры. Возможно, придется сражаться и с другими охотниками. Не забывайте», – добавила Айша. Группа собралась перед таверной, в подземелье еще царила ночь, потому белые кристаллы излучали свет, напоминающий лунный. Лили и Айша давали последние наставления перед отправкой. «Эй, Кассандра, а ты где была? Мы скоро выдвигаемся!» — прикрикнула Дафна. Не только она, но и остальные члены группы обратили внимание на появление девушки. «Слушайте!» – закричала Кассандра во весь голос. Когда все взгляды уставились на нее, она продолжила. «Насчет этого похода. Не могли бы мы от него отказаться?» «А? Обязательно случится что-то жуткое. Поэтому давайте не пойдем». Ее голос дрожал. Вельф и Лили уставились на нее непонимающими взглядами. Дафна, конечно же, бросилась к девушке первой. Кассандра, снова ты будешь бормотать о своих снах? Разве я тебе не говорила вести себя сдержанней? Старая подруга Кассандры, с которой они были знакомы еще со времен паствы Аполлона, никогда не прислушивалась к ее мольбам. Дафна никогда не верила в пророческие сны. И не только Дафна. Никто не хотел верить снам Кассандры, словно она была проклята. То же самое случилось и накануне битвы. Лили была озадачена. Казалось, никто не поверил в предупреждение о чем-то жутком, которое должно было случиться. Микота, Харухиме и Чигуса смотрели на девушку удивленными взглядами. Оука явно сомневалась в ее словах, а Айша словно собиралась сказать, что опасность – часть любого похода в подземелье. «В прошлом никто мне не верил, но сейчас…» Отчаявшаяся Кассандра перевела взгляд с Дафны на беловолосого парня. «Белл!» Один единственный человек мог поверить ей, когда никто другой не стал бы. Парень, стоящий рядом с остальными, был Кранел. Да, в этом она была уверена. Он словно наделен какой-то божественной защитой, чем-то, что может даже изменить судьбу, чем-то, что способно одолеть ее проклятие. С того дня, как она пришла к бывшему особняку паствы Аполлона в поисках любимой подушки, парень, поверивший ее словам, стал для нее особенным. Также он командир группы, и только его она могла умолять. По лицу было понятно, насколько Беллу тяжело, но он медленно произнес: «Простите меня, Кассандра. Я не могу». Лицо Кассандры исказило отчаяние. «Мы обязаны догнать Лю. Я хочу ей помочь», – продолжил парень. Вместе с этими словами Кассандра увидела блеск в красных глазах и осознала, что он не отступит. «Да, очень плохо. Он не собирается сдаваться». Пусть он и поверил в ее предупреждение, его доброта не позволит ему отвернуться от человека, за которого он беспокоится из-за пророчества. Впервые Кассандра осознала, насколько твердая воля схожа с неотвратимой судьбой. Что бы она ни делала, ей не удастся остановить эту группу. Когда она это осознала, силы покинули ее колени, и она рухнула на землю. Кассандра?» Лили и остальные обеспокоенно переглянулись, а Дафна тут же поддержала ослабшую подругу. Она собиралась спросить, в порядке ли Кассандра, но заметила ее бледность. С точки зрения Дафны, Кассандра всегда говорит и делает странные вещи, и ее нельзя назвать абсолютно здоровой девушкой, но еще никогда она не видела ее в таком состоянии. «Простите, я собиралась помочь в поисках ледяного ветра», – заговорила Дафна, продолжая поддерживать Кассандру. Было видно, что ей неудобно перед остальными. «Но, похоже, ей плохо. Не возражаете, если она немного отдохнет? Не хотела бы об этом просить, но хочу остаться вместе с ней в Ривире». В этот момент глаза Кассандры округлились. «Нет, нет, только не это. Что угодно, только не это». Подняв лицо, Кассандра вопила снова и снова, словно лишившись рассудка. Не только группа Белла, но и Дафна была поражена. Удивление остальных переросло в замешательство. На Кассандру смотрели, как на сумасшедшую. Обе руки она прижала к голове. Длинные волосы трепыхались. Она дрожала всем телом. Когда она осознала, что друзья не поняли, что она пыталась им сказать, девушка стала похожа на безумную пророчицу. «Что бы ни случилось, я не смогу с ними разойтись». Пусть главной строчке ее пророчества избежать не удалось, спасти их группу от полного краха до сих пор в ее силах. Только Кассандра, знающая о пророчестве, может помочь им свернуть на верный путь. То есть, если Кассандра не пойдет с группой, они неизбежно станут жертвами пророчества. «Я не могу, не могу, я не могу теперь их остановить!» Если Кассандра и Дафна останутся в Ривире, они будут в безопасности. И совсем недавно Кассандра предпочла бы собственную безопасность и безопасность подруги этой группы авантюристов, но стало слишком поздно. Она ходила с ними в поход и узнала, что они за люди. Когда дело касается денег, Лили становится сварливой, но она всегда беспокоится о своих друзьях. Вельф – довольно хладнокровный кузнец, который присматривает не только за экипировкой остальных, но и защищает группу. Оука, Чигуса и Микото – люди, которые добились ее уважения благодаря своему чувству долга, характерному для людей с Востока. Харухиме добра и в какой-то степени похожи на саму Кассандру. Они успели подружиться. С Айшей ей по-прежнему неудобно общаться. Но на амазонку можно положиться, как на надежную старшую сестру. И еще был который стал для нее особенным во многих смыслах. «Кассандра, с вами все в порядке?» Кассандра знала, что он стал сильнее и изменился, и она посмотрела на него другим взглядом. Она чуть не расплакалась, когда поняла, что даже сейчас он о ней беспокоится. Она не могла оставить этих людей. Слишком поздно. Усталым взглядом девушка окинула Дафну и остальных. Ее глаза остановились на беловолосом парне. «Простите, что повела себя так эгоистично. Я иду с вами». После этих слов группа, энтузиазм которой на время поутих, снова была готова двинуться в бой, несмотря на тень подозрений, нависшую над ними. После последней проверки готовности они выдвинулись из города, чтобы встретиться с другими авантюристами, отправившимися в охоту за ледяным ветром. Присоединившись к остальным, Кассандра была преисполнена мрачной решимости. Она должна спасти группу от худшего исхода в этом пути к падению. Восстание против неизбежного пророчества началось. Она могла выступить против неизбежного краха только в одиночку. Около 3 часов прошло с тех пор, как было принято решение собрать группу и броситься в погоню за ледяным ветром. Авантюристы закончили подготовку и собирались покинуть 18 этаж. Примерно половину группы составили жители Ревиры, а оставшуюся часть — авантюристы, проходившие мимо. Немногие присоединились ради чувства справедливости. Большая часть группы состояла из отчаянных искателей славы, надеявших сделать себе имя на поимке ледяного ветра. Эльфийки с огромной наградой за голову. «Если информация правдива, у ледяного ветра 4-й уровень. И не просто 4-й. Она одна из сильнейших. Кроличья лапка, антиайнера. Я полагаюсь на вас в этом вопросе, раз вы одного с ней уровня. С вашей помощью мы точно найдем на нее управу», — сказал Борс, чрезмерно уверенный в себе. Они собрались у центрального дерева, у прохода, ведущего на 19 этаж. Учитывая настроение, паству Гестии практически заставили присоединиться к группе преследования. «Ага», — ответил Белл, покрываясь потом. «Борс просто хочет скинуть работу на других», — пробормотала Лили, хмурясь. Впрочем, эта ситуация играла на руку их группе. Если они хотят добраться до Лю быстрее остальных, проще всего будет получать информацию о других преследователей. Льюис, Дормул и остальные члены паствы Моди и паствы Магни останутся в Ревире. Они провели на нижних этажах гораздо больше времени, чем паствы Гестии, и столкновение с маховым гигантом истощило их значительно сильнее, чем Белла и его компаньонов. Это казалось как физического, так и морального состояния. Оставить их в городе было самым логичным решением. Естественно, Дормул и другие дварфы паствы Магни настаивали на своем участии, заявляя: «Мелкое истощение нас ног не свалит». Но поиск и поимка кого бы то ни было, тем более авантюристки вроде Ледяного Ветра, непростая задача. Этажи после 20-го своими масштабами ни в какое сравнение не идут с верхними этажами. То, что группы, отправленные на поиски пропавших авантюристов, обычно не находят никаких следов, то что уж говорить об останках, доказывает, насколько непростыми могут быть поисковые миссии. А в этот раз авантюристам предстоит искать незаблудившегося авантюриста. Ожидается, что охота может продлиться не меньше нескольких дней. Из городских запасов было взято немало провизии. «Просматривайте любое место, которое покажется вам подозрительным. Если встретите других авантюристов, опрашивайте их. Зверолюди, вот ваш шанс доказать, что ваши носы не для красоты!» Борс отдавал распоряжение группам тщательно и как можно быстрее обыскивать этажи. А после окончания поисков авантюристы должны были выставить часовых в проходах, которые соединяли один этаж с другим. Если они будут контролировать пути на верхние этажи, добыча рано или поздно попадет им в руки. После небольшой речи группа преследования отправилась, оставив на 18 этаже то количество авантюристов, которое могло бы остановить авантюристку 4-го уровня. «После того, как обыщем каждый уголок этажа, выставим охрану на входах и выходах. Стандартная схема для обыска огромного подземелья», — сказала Айша. Группа шла по огромному древесному лабиринту на 21-м этаже. Пока остальные отдыхали в большом зале, она, Лили и Оука переговаривались и проверяли оружие и экипировку. Эта тактика полагается исключительно на количество бойцов. Интересно, ошибся ли Борс, когда ее выбрал? Проговорила Лили. То есть, хочешь сказать, глава города негодяев просто хотел выпендриться? Спросила Оука. Группа, возглавляемая паствой Гестии, сидела посреди цветочного поля в центре комнаты. Так монстрам было сложнее застать авантюристов врасплох. Этот метод неплох, но вы правда думаете, что мы найдем ледяной ветер, двигаясь такой огромной толпой людей? Обычно в поисках принято делиться на отряды поменьше. Да, и чтобы у нас был шанс ускользнуть, нужно, чтобы эта группа разделилась. Чем больше авантюристов, тем чаще происходят стычки с монстрами. Знакомые привыкли помогать друг другу. Но предсказуемо, гордые авантюристы высокого класса предпочитают сражаться независимо от остальных, не слишком полагаясь на совместную работу. Члены группы постоянно ругаются друг с другом, а помощники в большинстве своем начинают торговлю припасами и оружием за добычу и магические камни. Покручивая в руках свой широкий кинжал, Дафна не сводила взгляда с пары авантюристов, затеявших драку за свежую воду из ключа, бьющего в углу комнаты, в которой они расположились. Она вздохнула. «Если нам будет легче ускользнуть, поскорее бы авантюристы разделились. Все же интересно, как далеко спустилась эльфийка из таверны», — произнес Вельф. «Пока мы не видели ни следа, Лю. Кажется, она кого-то преследует. А раз она четвертого уровня, то могла уйти и на нижние этажи», — добавила Чигуса. Прошло полдня с того времени, как выступила группа преследования. Лили проверила время на сломанных карманных часах, висящих как амулет на шее. «Заметка на будущее. Давайте не принимать поисковые запросы. В них нет никакой финансовой выгоды», — пробормотала она, пожав плечами. Харухи и Мейбелл улыбнулись. Из всей группы только Кассандра пребывала в задумчивости. Она отчаянно думала, как обернуть пророчество себе на пользу, растрачивая предназначенное для отдыха время. «Сон представлял худшее из возможных развития событий. Если пророчество сбудется, с этой группой будет покончено. Чтобы этого избежать, я должна расшифровать все строчки». Слова из сна проносились в ее разуме снова. Она попыталась разгадать их значение. В прошлом люди не прислушивались к ее пророчествам. Потому Кассандра перестала бормотать о неизбежном будущем. Она отчаянно искала путь его избежать. «Великое бедствие, источник катастрофы, жалобный зов матери призовет несчастье. Наверное, бедствие, источник катастрофы и несчастья – это синонимы». Почти всегда первая часть пророчества Кассандры описывала будущее. И, разумеется, это будущее было чем-то неизбежным. Тем, что Кассандра не могла изменить. «Наверняка мать – это подземелье, как говорят в Арарио. Подземелье – это мать монстров. Если это правда, то фраза «крик новорожденного»… Бедствие будет монстром или ордой монстров, которых призовет мать». Кассандра прижала руки к груди. «Бойня начнется, когда отчаяние издаст свой первый крик. Бесчисленные вопли жертв, путь по чреве. Лазурные потоки обогрятся кровью. Если верить моим прошлым снам, эти слова означают смерть. Но мы ли авантюристы, которые гонятся за феей, которой суждено привести всех к падению? Умрем?» Другими словами, в пророчестве говорится о том, что подземелье породит одного или нескольких могучих монстров, которые заберут множество жизней. Такая трактовка наиболее верна. Пока все в мыслях девушки сходилось. «Но что это будет за могучий монстр? Что-то сильнее, чем особый маховой гигант, может появиться в подземелье? Что-то, что может убить всех нас, даже Айшу-авантюристку второго ранга? Белка обернется цветком плоти». Во сне Кассандра видела мертвую Лили, внутренности которой разбросаны в разные стороны. «Лиса разделится на части». Харухиме, рассеченную на множество частей, поглотила кровавое море. «Молот будет сокрушен». Вельф, потерявший руки и ноги. «Жестокое видение. Чужеземные воители превратятся в игрушки». Тела Микота, Чигусы и Оуки лежат вперемешку. «Кровавая жрица озаботится сохранностью лисы, но все равно падет под бесчисленными когтями и клыками. Истощенную Айшу, несущую тело Ренарта, настигнет и поглощает орда монстров». Слова и воспоминания о каждой строчке пророчества заставили сознание Кассандры помутиться, и она приложила руку ко рту. Хоть видения и были туманными, вид жестоко убитых товарищей наполнял девушку нестерпимой печалью и ужасом. Она не могла прийти в себя от воспоминаний. И, наконец, «Дафна! Подруга вкусит горечь!» Во сне Кассандры окровавленная Дафна с пустым взглядом испустила последний вздох прямо перед ней. Кассандра ощутила, как подступают слезы, но отчаянно пыталась их сдержать. Этого еще не случилось. Нужно бороться, чтобы эта трагедия не обрушилась на Дафну и остальных. «Успокойся, успокойся!» На отчаяние у нее нет времени. Девушка ругала саму себя. «Если сидеть и ничего не делать, а еще и остальных убьют. Ну что за монстр на такое способен? Босс этажа?» Вернув себе контроль над ситуацией, Кассандра снова осмотрела большой зал. Рядом сидело немало вооруженных и закованных в броню авантюристов. Если сосчитать, их было около 70. Единственный монстр, который мог сравниться с таким количеством людей, это монстр Рекс. Лили, как вы думаете, босс этажа, насколько скоро он появится? Вы про Амфисбайна? Недооценивайте меня, сударыня Кассандра. Я ходила в гильдии и узнала, что мы не столкнемся с ними во время этой экспедиции. Его убили около 2 недель назад, и до его возрождения примерно столько же. Хорошо. Сказала Кассандра, смущенно опуская голову после обиженных слов Лили. В конце концов, сражаться с боссом этажа в первую же экспедицию они не собирались. «Амфисбайнд, это босс нижних этажей, да? Кажется, я слышал, что он появляется на 27-м», — сказал Вельф. «Айша-сан, вы когда-нибудь сражались против него в пастве Иштар?» — спросила Микото. «Конечно, он сильнее Голиафа. Гильдия присвоила им 6-е уровни, потому что они живут в воде. Но по характеристикам они ближе к 5-му уровню. Если выйдем против такой зверюги в группе с авантюристами Ривиры, справимся без потерь», — ответила она. Услышав этот разговор, Кассандра снова начала беспокоиться. «Выходит, Айша уже сражалась с монстром Рексом нижних этажей. Если она говорит правду, то этот монстр Рекс не сможет устроить такую резню, как в моем сне». После этого девушка перестала понимать, откуда будет исходить опасность. У нее начала кружиться голова. «Может, монстров будет несколько? Сильная орда или что-то вроде этого?» Такое возможно, однако Кассандра не считала, что это правильная мысль. Проведя в раздумьях долгое время, она помотала головой. Она не могла понять истинную природу бедствия. Заверив себя, что дальнейшие раздумья будут бесполезны, она перешла к мыслям о следующей части пророчества. «Единственным предупреждением в этом сне была строчка о воскрешающем солнце. Но что солнце означает?» Порой сны Кассандры содержали предупреждения, позволяющие избежать пророчества. Обычно они были абстрактными, и их очень было сложно прочесть. Потому Кассандра часто понимала их неправильно. «На что солнце может быть аллегорией? И что символизировать? Может, Аполлона? Может, это как-то связано со спасением себя? Меня, когда я заберусь в саркофаг? А может, солнце — это отсылка ко времени? Что-то случится днем, но в подземелье время идет не так, как на поверхности. Ах, это ни к чему не ведет!» Кассандра стукнула себя кулаком по голове и погрузилась в уныние. Харухима и Чигуса удивленно отпрянули. Дафна, знавшая Кассандру достаточно долго, чтобы понять, в каком она настроении, тяжело вздохнула. «Собери осколки, освети пламя, вызывай к солнечному свету. Это как-то связано с солнцем. Но я не знаю, как связать эту строчку с тем, что идет раньше и дальше». Рука Кассандры, покоившаяся на колене, сжалась в кулак. «У меня предчувствие, что я знаю, где нас ожидает бойня. Если мы пойдем туда в нужное время, скорее всего, сможем избежать пира бедствий». Кассандра вдохнула аромат цветов подземелья, наконец придумав, что могут значить эти слова, и начав раздумывать, что она должна сделать. Кассандра?» Она не заметила, как беловолосый парень подошел к ней, склонился и посмотрел ей в глаза. «Ой, ай, Белл!» Белл криво улыбнулся, когда Кассандра взвизгнула от удивления. Он мгновение помешкал, но твердо заговорил. «Если вас что-то беспокоит, можете мне сказать? Я знаю, мы из разных паств, но сейчас мы в одной группе, и... В общем, если я что-то могу сделать, я хотел бы помочь». «Совсем не обязательно я. Конечно, можете попросить Дафну или Харухиме». Он протянул девушку бутылку холодной воды. Кажется, он приструнил дерущихся авантюристов, чтобы набрать свежей воды из источника. Он заметил, что Кассандра погружена в раздумье и хотел как-то помочь ей. Скорее всего, он понял, что ей нехорошо еще с того пророческого сна до того, как они покинули Ривиру. Кассандра несколько раз удивленно моргнула и покраснела. «Он и вправду изменился». Совсем недавно он все время краснел и лишался дара речи, когда говорил с девушками. Как и сама Кассандра, в этой экспедиции Микота научила ее поговорке с Дальнего Востока, поставив пример Белла. Если 3 дня не видел человека, присмотреть при встрече внимательней. В его случае это было правдой. Навыки парня росли день ото дня. Он становился настоящим командиром группы. Разумеется, он еще не стал тем человеком, которого Кассандра назвала бы величественным. Но когда он замечал, что он что-то может сделать, он пытался помочь. Так было и с маховым гигантом, когда девушка растерялась и не была уверена, что знает, как избавиться от паразитических лоз. Белл подошел к Кассандре и взял ее за руку, подбодрив ее. Казалось, словно она снова ощутила теплоту его ладони, когда в ее голове скользнула мысль о том, что, ко всему прочему, он ее младше. Кассандре захотелось разрыдаться. «Спасибо», – тихонько сказала она, принимая бутылку и шумно отпивая воды. Он почесал щеку и снова криво улыбнулся. Кассандра не знала, что заставило его так сильно измениться, но она чувствовала, что может утонуть в его доброте. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, все еще не зная, что именно, но тут у входа в комнату поднялся крик. «Борс, тут стадо мамонтовых тварей!» – крикнул авантюрист. Размер этих созданий варьировался от 6 до 7 метров, что поражало даже на расстоянии. Их изящные изогнутые бивни были длинными, словно копья, а шкуры – багровыми, как кровь. Мамонтовые шуты – это редкий для огромного древесного лабиринта вид монстров, опасность которого заключается исключительно в мощи. Остальные создания обладают особыми свойствами, вроде изменяющих состояние атак или твердых панцирей. Также мамонты – самый крупный вид обычных монстров среди этажей. «Кучка здоровяков? Эй вы, к бою! Кроличья лапка, ты с нами!» Названный по прозвищу, вооруженный секирой Борсом, Белл подскочил, как испуганный кролик. К тому времени, как Кассандра успела вздохнуть, он уже был далеко, возглавив сражение со стадом монстров. Айша и Оука присоединились к битве с 4 мамонтовыми шутами, которые для группы практически не представляли опасности. Чигуса поспешила им в поддержку. Кассандра грустно следила за сражавшимся Беллом. Полученным от Борса двуручным мечом, парень подрезал ноги монстра, заставив его упасть на землю с оглушительным грохотом. После приземления он запустил в другого монстра огненным снарядом. Для Кассандры он выглядел как герой какой-нибудь сказки. «Только его смерть не была отмечена в моем сне. Фея, которой суждено привести всех к падению, подчинит ревущее белое пламя и запустит шестерни безжалостной судьбы». «Ревущее белое пламя» — кажется, единственные слова, которые относятся к Беллу. Кассандра была уверена, что фея — это Лю. Получается, эти двое должны были неизбежно столкнуться. Жутким в этой части было то, что она подчинит пламя. Это пророчество иного смысла, чем то, что ожидает Айшу и остальных. Ей пришло видение небольшой феи, хлопающей крыльями, окруженной ревущим белым пламенем. Видение кончилось до того, как все охватила жуткая темнота. Если кто-то и может бороться с этим жутким пророчеством, разве это не он? Кассандра прикусила губу. Микото, Дафна и Вельф остались защищать помощников и осматривались в поисках новых монстров. Чтобы противостоять пророчеству, Кассандра первым делом приблизилась к Вельфу. Мистер Кроццо. Молодой кузнец следил за боем и готовился к нему присоединиться. «Может, ты не будешь звать меня по фамилии, а? Меня Вельф зовут», — сказал он, явно разочарованный тем, что ему не дали вступить в бой. Вместе с тем он удивился, когда Кассандра к нему обратилась. Покраснев, он извинился и собрался с мыслями. Она хотела попросить высшего кузнеца, постоянно совершенствовавшего свои навыки, об услуге. Когда она произнесла свой вопрос, он ответил прямо, как подобает настоящему ремесленнику. «Я могу, но почему ты так неожиданно об этом просишь?» «Скажу честно, не слишком-то мне хочется. Мы договорились, что он будет пользоваться только экипировкой, которую я сделал своими руками». Естественно, скромная Кассандра уже собиралась отступить, но вместо этого прикусила губу снова. «Он был ради других людей, бывает безрассуден. Такой он человек. Я хочу ему помочь», — сказала она, глядя кузнецу в глаза. Она не стала упоминать пророчество. Она знала, что Вельф ей не поверит, если она об этом скажет. Но ее искренние чувства он может принять во внимание. Как и Белл, Кассандра менялась и росла. Вельф молча ее выслушал и увидел непоколебимый блеск в ее огромных глазах. На мгновение он притих. а потом уголки его губ поднялись. Ладно, сделаю. Правда? Ага. Не слушай ворчания горделивого кузнеца, как и с магическими клинками. Я решил ставить друзей превыше гордости. Сказал он, улыбаясь. Почему-то Кассандре показалось, что эта улыбка была результатом долгой внутренней борьбы. Она так сильно завидовала эльфу, что лишилась дара речи, вместе с тем сочувствуя той битве, которая прошла в его голове. Вдобавок, я и сам думаю, что тут что-то нечисто. И согласен, что Белл, скорее всего, бросится куда-нибудь, сломя голову. Не удивлюсь, если он будет готов сразиться с каждым авантюристом в этой комнате, чтобы защитить эльфийку. В конце концов, мой сообщник уже подобное проворачивал. Подумав, Вельф вспомнил о случае с ксеносами. Его лицо стало серьезным. Но, чтобы скрыть такие мысли, Вельф в итоге отшутился. Кассандра энергично закивала головой. «Спасибо вам огромное!» Впервые Кассандра ощутила, что ее действия могут повлиять на будущее. Впрочем, это не изменит исхода ее сна, но все равно девушка ощущала радость. «Лил, подай мне переносной горн, который я взял. И дай мне свою робу, пока тебе ничего не грозит. Наверное, она слишком длинная, поэтому по полу волочится». «Но, сударь Вельф, вы лично снимали мерки!» Вельф взял у вспылившей в очередной раз Лили инструменты. Поставив перед собой горн, он начал сооружать небольшую мастерскую прямо посреди подземелья. «Девчат, помогите мне! Монстров стало побольше. Похоже, Белл и остальные еще не скоро освободятся. Хочу справиться до того, как они закончат». «Да, сэр!» Микота, Харухима и Дафна бросились на помощь кузнецу. Остальные авантюристы, оставшиеся прикрывать товарищей с тыла, вытягивали шеи, наблюдая за работой. Слушая звуки сражения авантюристов и монстров на фоне, Кассандра осознала, что ее переполняет волнение. Гестия издала расслабленный вздох, уложив свою огромную грудь на стол. Она в поместье домашнего очага в доме паствы Гестии, расслабляется в гостиной. «А ты сегодня довольно вялая. У тебя выходной?» – спросил Миах. Он пронес с собой несколько свертков. «Да, каким-то чудом совпали выходные в лавке Гефест и на стенде хрустящей картошки. Но я ненавижу выходные, когда Белл и остальных рядом нет», — ответила Гестия. После отправки объединенной группы из нескольких паств, в которой вся паства Гестии приняла участие, поместье домашнего очага осталось без защиты. Чтобы это компенсировать, несколько божеств, близких с Гестией, отправили авантюристов своих паств для охраны. Сегодня настала очередь паствы Миаха. Миах пришел лично, и когда они с Гестией разговаривали, дверь распахнулась, и в гостиную вошла Нажа. «Всевышняя Гестия, я решила немного прибраться». «Ого, правда приберешься? Большое спасибо. Мне не сложно. К тому же вы приготовили ужин и позволили пользоваться ванной. С твоей стороны очень мило выразить благодарность таким образом», — ответила Гестия. Нажа улыбнулась. Ее глаза, как обычно, были полуприкрыты, отчего она казалась сонной, на первый взгляд. Хвост мотался из стороны в сторону, словно намекая на то, что она очень ждет вечера. «Кстати, Гестия, что там за звук в заднем дворе?» — спросил Миах. «А, насчет этого. Гефест отправила одного из молодых кузнецов-охранника, а он оказался странным. Он сказал, что хочет осмотреть мастерскую Вельфа. Они же в одной пастве раньше были. И когда я дала разрешение, он без спроса начал там хозяйничать и принялся что-то ковать. В таком случае я хотела бы занять комнату Лили Руки. Наверняка у нее какие-нибудь необычные средства и предметы припрятаны. Вы же не против?» – спросила Нажа. «Ни за что! Она же на меня разозлится!» Мях криво улыбнулась, понимая, что несмотря на то, что гость Гестия и является богиней паствы, она занимает довольно низкое место в иерархии. «Переживаешь от того, что было и остальных нет рядом?» «Конечно, переживаю, но все равно готова поприветствовать их от всего сердца, когда они вернутся. Как будто радовалась этой экспедиции», — ответила Гестия и задала Миаху встречный вопрос. «А что насчет тебя? Дафна и Кассандра тоже ушли в экспедицию?» «Разумеется, я не перестаю нервничать, и мне немного одиноко. Но до недавнего времени паства состояла из меня с Нажей. Странно признаваться себе в том, что все словно пришло в норму, и я отношусь к этому времени как к перерыву на тишину и спокойствие. Мы давно друг друга знаем, поэтому мне спокойнее всего, когда рядом только Нажа», — довольно сказал Миах с приятной улыбкой на лице. Громкий стук раздался от того шкафа, который протирала Нажа, стоя спиной к разговаривавшим божествам. Ее хвост бешено мотался из стороны в сторону. Гестия не знала предыстории, которая кроется за довольными словами Миаха, но почему-то в груди богини стало жарко, и она решила сменить тему. «Кстати, Миах, хочу спросить насчет Кассандры», — сказала она, переходя на серьезный тон. Еще когда мы изучали паству Аполлона, я призадумалась, потому что... Да, она может видеть то, что даже нам, божествам, не дано. Нажа повернулась к богам, кивнувшим друг другу, и озадаченно наклонила голову. Не знаю, о чем думал Аполлон, когда брал ее в свою паству, но, судя по всему, она таит в себе одну из загадок смертного царства. Тайны, которые неизвестны даже нам. Я понимаю, почему божества так обрадовались, когда впервые спустились сюда с небес, сказала Гестия, отклоняясь на спинку стула. На мгновение она уставилась в потолок, словно задумавшись о природе смертной части мира. «Я не так много с ней общалась». «Какая она?» – спросила богиня, словно этот вопрос впервые начал ее беспокоить. «Кассандра очень странная», – заговорила Нажа, забирая с полки чайник. Продолжая рассуждать, она заварила для всех черного чая. «Поначалу она была как Белл. Нет, даже более робкой и нервозной, чем он. Кажется, в последнее время она начала к нам привыкать, но не перестала рассматривать вещи с какой-то философской точки зрения». «Философской?» – спросила Гестия. «Не могу это объяснить. Как будто она считает, что все происходящее предрешено». «А фаталистика? Она часто говорит вещи, которые нельзя принять за правду. А иногда я совсем ее не понимаю. Например, когда разбилась моя любимая чашка, почему-то она расстроилась больше остальных». Пока разговаривали Нажа и Гестия, Миах отмалчивался. «Вот что я имею в виду под странной. Она как будто живет в каком-то другом мире», — сказала Нажа. «А когда Дафна ведет себя как Дафна и говорит, что Кассандра несет чушь, Кассандра еще больше теряет в себе уверенность и становится еще боязливее». Нажа вдохнула поднимающийся от горячего чайника пар и с улыбкой продолжила. «Но они мне нравятся. Боги часто зовут их странной парочкой. А еще Кассандра всегда о чем-то беспокоится, всегда ходит мрачная. Я заметила, что ее как будто что-то постоянно тяготит. А ты как думаешь, Нажа? Она становится заметно веселее, когда видит Белла». «Что? Не может быть! Ты же не хочешь сказать, что эта девка вздумала его охмурить?» В ответ на замечание Нажи, Гестия вскочила с кресла, повинуясь своим женским инстинктам. «Нет, не думаю, что она что-то подобное замышляет», сказала девушка Чинтроп, налив 3 чашки чая и поставив их на стол. «Меня удивляет, что она до сих пор не бросила походы в подземелье». «Как бы она ни выглядела для остальных, она сильна духом. Иногда, когда я вижу ее улыбку, мне кажется, что ее наполняет свет, и я не могу оторвать от нее глаз». Наконец прервал молчание Миах. «Ай, Нажа, зачем ты меня ущипнула? Это больно!» «Не думаю, что вам стоит упоминать, что вы не можете от кого-то оторвать взгляд». Когда между членами паствы Миаха завязалась комичная перепалка, Гестия потеряла к разговору всякий интерес и закинула хрустящую картошку в рот. «А, кто-то у дверей?» Звук дверного колокольчика разнесся по поместью. «Я посмотрю», — сказала Нажа, поднимаясь. Некоторое время спустя она вернулась, держа в руках письмо. «Кажется, оно от Лили руки. Она передала, что их попросили что-то сделать на 18 этаже». «Письмо от помощницы? Сложно поверить, что эта мелкая скряга раскошелилась на отправку послания». Обычно, если авантюристов просят принять какое-то задание, когда они уже в подземелье, вместе с этим также обещают компенсацию, не уступающую стандартной плате. То есть, авантюристы соглашаются принять дополнительные цели только если им это выгодно. Особенно это относится к авантюристам высоких уровней, дошедших до безопасной зоны. Гестия пыталась пошутить, но тот факт, что Лили очень скупая девушка, решила потратиться на письмо. Да еще и защищенное печатью и доставленное гонцом с 18 этажа. Плохой признак. «В погоню за эльфийкой из таверны отправился карательный отряд? И чтобы что-то с этим сделать, они присоединились к охотникам?» «Гестия, что произошло?» – спросил Миах. «Я не знаю!» Гестия была поражена, прочитав в письме то, чего не ожидала. Письмо было написано неявными словами, чтобы человек, не состоящий в пастве Гестии, не мог понять всего происходящего. Лишь встреча с особым монстром и решение прервать экспедицию походило на точный доклад. Гестия перечитала письмо 2 или 3, а после озадаченно передала его Миаху. «Что творится в подземелье? увидев последнюю строчку, в которой Лили просила отправить дополнительных людей в подземелье на случай, если что-то случится и Лю будет поймана, чтобы ее освободить. Несмотря на атаку мамонтовых шутов во время отдыха, отправленный за ледяным ветром отряд продвигался без особых задержек. Как и распорядился Борс, авантюристы обыскивали каждый этаж и выставляли стражей в местах, где этажи соединяются. Вскоре они оказались на 24 этаже. Прошел день. Даже самые мотивированные авантюристы к этому времени начали задумываться об отдыхе. «Эй, хватит отлынивать! Идем быстрее! Ледяной ветер может еще кого-нибудь убить!» «Успокойся ты, Терк! Глупо нестись вперед, пропуская следы! Ну и возразить мне нечем, я правда замедлился!» Неподалеку Кассандра слышала споры авантюристов. Она повернулась к Лили. «Лили, могу я попросить вас дать мне карту?» «Что, снова?» «Да, на этот раз я хотела бы осмотреть другой этаж. Простите». Лили подозрительно нахмурилась, но все равно достала карту очередного этажа из рюкзака. Кассандра, уже державшую в руках другую карту, взяла у Лили новую. «Что Кассандра-сан задумала?» «Да, о чем она беспокоится? Она просматривает карты подземелья одну за другой». Харухима и Чигуса перешептывались, пока Кассандра, оставив свой посох целителя, смотрела на развернутый кусок бумаги. Кассандра этого не замечала. Она погрузилась в изучение карты. Капелька пота побежала по напряженному лицу. «Осторожней, Кассандра, мы вообще-то по подземелью идем», сказала Дафна, присматривавшая за дорогой для них обеих. Кассандра попыталась отговорить Борса и его спутников идти дальше, но ожидаемо не смогла. Однако девушка была настроена решительно. Она хотела предотвратить обещанное пророчеством бедствие. И чтобы это сделать, она попыталась получить о каждом этаже как можно больше информации. Изучая карту так пристально, что казалось, в карте должна появиться дыра, девушка отчаянно пыталась придумать, что ей сделать. «Я знала, что это займет немало времени, но поиски затягиваются очень сильно, не так ли? Мы почти закончили обыск серединных этажей, и если сударыня Лю в огромном древесном лабиринте, вскоре мы должны наткнуться на след». Кассандра услышала разговор Микото и Лили и в сердцах покачала головой. «Нет, что-то не так. Ледяной ветер не в этой части подземелья. Феи, ведущие преследователей к краху, здесь нет». Предвестница трагедии знала, что катастрофа развернется не в огромном древесном лабиринте. Жуткое пророчество сказало ей об этом. «Лазурный поток обогрится кровью, и жуткая орда восстанет. Глубины ада будут переполнены трупами, вернувшиеся к матери. 3 из 17 пророчеств указывают на местность. По 5 и 6 можно определить, где пророчеству суждено сбыться. Лазурный поток, глубины ада». По контексту можно определить, что происходит, и только одно место подходит под оба этих описания. «Точно! То есть? А? Что взорвалось? Волны исходят снизу, с нижних этажей?» «Это место может быть только водной столицей». Содрогающаяся земля и треск заставил авантюристов напрячься. Карты нижних этажей, которые изучала Кассандра, начали дрожать в ее руках. Она поняла, что время пришло. Прозвучал свисток. Теперь пророчество должно начать сбываться. Ее губы задрожали. «Прибавим ходу!» По команде Борса авантюристы бросились бежать. Авантюристы оскалили пасти в предвкушении, а членами группы Белла овладело напряжение, когда они услышали взрывы. Кассандру, бежавшую одной из последних, охватило волнение, подобного которому она еще никогда не испытывала. Она отчаянно пыталась успокоить громко стучащее сердце. Они вбежали в проход, соединяющий 24 этаж с 25-м. Звуки множества шагов отражались от кристальных стен. Достигнув конца длинного коридора, авантюристы оказались в наполненной синеватым светом пещере. Перед их взглядами оказалась сверкающая синевато-изумрудная вода великих водопадов, с ревом бьющаяся о пол кристальной пещеры. Во второй раз Белл и его группа были захвачены манящими видами нового мира. «Ого! Еще взрыв!» «Ледяной ветер сбрендило окончательно?» «Волны доходят сюда откуда-то снизу! Может, источник на 27 этаже?» Водная столица начинается на 25 этаже и продолжается до 27-го. Великие водопады соединяют все 3 этажа. Каждый из этих этажей состоит из вертикальной пещеры, из которого бьет водопад, и огромного водоема, не уступающего размерами озеру. Далеко внизу, за несколькими обрывами, можно было увидеть конечную точку седьмого этажа. Окруженный авантюристами Борс посмотрел вниз правым глазом, неприкрытой повязкой. Серый дым столпом поднимался среди кристальных стен. Очередной взрыв сорвал с потолка пещеры сталактит, который воткнулся в озеро и раскололся, будто айсберг. Осколки, падая в воду, подняли брызги, смешавшиеся с туманом, поднимаемым водопадами. «В этих взрывах явно не монстры виноваты. 10-1, что это работа авантюриста, а точнее ледяного ветра! Лучшие из нас пойдут на 27-й этаж. Остальные оставайтесь защищать проход». В ответ на слова Борса авантюристы подняли в воздух оружие. Сонливость сняло как рукой. Наемники выкрикивали боевые кличи, поскольку охота на авантюристку должна была вот-вот начаться. В то же время группа Белла собралась в стороне в кружок и начала обсуждать стратегию. «Сейчас все и должно решиться. Мы должны найти Лю, прежде чем это сделают остальные авантюристы», — сказала Лили. «Точно. А еще нам нужно узнать от них, что случилось», — добавил Белл. «Определенно. Но что это за взрывы? Кажется, они мощные. Думаете, эльфийка заклинания свои использует?» — спросил Вельф. Кассандра игнорировала разговор, нервозно вглядываясь в проход на 24-й этаж и помотала головой. Счастье, ее все еще хотела просто повернуть назад и сбежать. За свои короткие 18 лет она испытала достаточно боли, чтобы знать, что ее скромные усилия могут никак не изменить пророчество, увиденное ей во сне. А теперь его исполнение началось. С этого момента, чтобы избежать печального исхода, она должна действовать безошибочно. Так она себе сказала, пытаясь набраться храбрости и сдержать очередной приступ тошноты. «Так, переходим к делу. Лили чувствует, что на 27-м этаже что-то происходит. Нам нужно присоединиться к этой особой группе и встретиться с Лю». «Стойте!» Кассандра оборвала девушку-полурослика, не дав ей договорить. «Мне кажется, нам не нужно сейчас идти на 27-й этаж. Будет непросто добраться туда такой большой группой». Многого в своем пророческом сне она понять не могла, но, по крайней мере, получала указание места. «Глубины ада будут переполнены трупами, вернувшимися к матери». Кассандра догадалась, что под глубинами ада подразумевается конечная точка великих водопадов. 27-й этаж, самый нижний у водной столицы. То есть там должна случиться катастрофа. Если они будут держаться от 27-го этажа как можно дальше, Лили и остальные избегут предсказанной смерти. Кассандре, не раз сталкивавшаяся со значением предыдущих пророческих снов, это было отчетливо ясно. Когда девушка не знала, что еще ей добавить, чтобы всех убедить, заговорила Дафна. «Соглашусь с Кассандрой. Хоть мы и сражались на этом этаже, мы были здесь всего раз. Вам не кажется, что забег по неизвестной местности не самая лучшая идея?» «Дафна. Даже если мы будем полагаться на защиту кроличьей лапки и антиайнеры, сомневаюсь, что у нас получится добраться до эльфийки быстрее, чем у других авантюристов». Менты Дафны не были связаны с беспокойством Кассандры об исполнении пророчества. Однако она была одним из командиров паствы Аполлона и не собиралась скрывать своих сомнений в рискованности перехода через нижние этажи. «К тому же, лично мне не хочется рисковать жизнью ради эльфийки, которую я едва знаю», — шутливо заключила она. «Вот как. Вы правы в том, что скорость похода связана с размером группы, а нам нужно двигаться как можно быстрее. Значит, на 27-й этаж пойдут не все». Лили приняла в расчет слова своей наставницы. Кассандра ощутила облегчение. Она была уверена, что худшее удалось избежать. Девушка расслабила плечи и вздохнула. «Получается, отправиться только сударь Белл и сударыня Айша?» В этот момент плечи Кассандры напряглись снова. Она снова прервала Лили, подняв правую руку. Айша, чья смерть была частью пророчества, также не должна попасть на 27-й этаж. Нужно было это остановить. Лили явно разозлилась из-за того, что ее снова прервали, а Айша с подозрением глянула на Кассандру. Та не придумала аргументов заранее и молча шевелила губами, пока, наконец, не выдавила из себя слова. «Айше тоже следует остаться на 25-м этаже вместе со всеми. Почему?» «Ну, тогда, когда Харухима лишилась возможности ходить после использования заклинания, и я несла ее до 18-го этажа, она была очень-очень тяжелой». «А? Это ложь. Харухима показалась девушке очень легкой. Казалось, роба Голиафа весила больше, чем Харухимы. В отличие от большой груди, талия девушки Ренарта была такой тонкой, что сама Кассандра даже не задумалась о том, что ей стоит потерять в весе. Кассандра покраснела, когда услышала, как визгнула от ложных обвинений Харухимы. «Если нам придется бежать, и ее нужно будет нести, я думаю, что мы с Лили не сможем сделать это сами. Конечно, остальным придется нас защищать, но как нам быть без Айши, раз Харухима такая тяжелая?» Кассандра еще несколько раз повторила слово «тяжелая», а Дафна одарила ее грустным взглядом, словно пытаясь сказать: «Ты что-то против нее имеешь, что ли?» Глаза Харухимы, о которой говорили словно о поклаже, наполнилась слезами. Она бросила взгляды на Белла, который, очевидно, не знал, как на это реагировать, едва не потеряв сознание от смущения. «Ну, она действительно сильно выросла с тех пор, как я знал ее на Дальнем Востоке. Особенно в груди», — пробормотал Оука. «Что, правда?» В голосе Вельфа послышалось чуть больше интереса, чем следовало. «Оука, и вы, Вельф, тоже!» — прикрикнула на них Чигуса. Поднявшийся в группе хаос начал нарастать. Микото, стоявшая рядом с Харухимой, тоже не знала, что делать, и начала массировать плечи подруги. Всхлипы Ренарта не были слышны из-за рева великих водопадов. «Какая к черту разница, тяжелая, глупая лисица или легкая? Ей надо просто остаться рядом с проходом. Вокруг куча авантюристов, а если вам будет что-то угрожать, она всегда может использовать свое заклинание», — сказала Айша. «Вы, детишки, слишком много внимания требуете. По правде говоря, если не научитесь обходиться без меня, я не знаю, как вам быть дальше. Паствы Гести это тоже касается». Кассандра не знала, что ответить на прямолинейный выпад Айши. Вместе с тем, ей было стыдно от того, что, увидев отношение амазонки к своей младшей сестре, она попыталась так бесстыдно его использовать ради своих целей. Но все же ей нужно было что-то придумать, чтобы не пустить Айшу на 27-й этаж. Волнение нарастало. Айша...» Белл посмотрел амазонке в глаза и заговорил. «Не могли бы вы сделать, как просит Кассандра, и остаться на 25-м этаже?» «А?» У Кассандры перехватило дыхание. Она удивленно перевела взгляд на парня. «Ты о чем, малыш? Тоже хочешь попросить меня присмотреть за глупой лисичкой?» «Я бы соврал, если бы в этом тоже не было доли правды. Но мне бы хотелось, чтобы вы кое-кому присмотрелись». «Присмотрелась кому-то?» С сомнением в голосе откликнулась Айша. Белл наклонился ближе к центру группы и указал на определенного авантюриста. Тот вервольф, который настаивал на виновности Лю, Ледяного Ветра, который доложил об убийстве. Он подбивал остальных снова и снова, пытался заманить в эту группу как можно больше людей. «Если подумать, он и вправду торопил всех с поисками по пути сюда. Это выглядит не слишком естественно», — сказала Лили. «Точно. Я думаю, что он соврал». Лили и остальные глянули на охотничий отряд авантюристов, в котором Вервольф шумно подбивал остальных идти и жал руки. Белл следил за ним несколько секунд, а потом перевел взгляд на Айшу. «Если Лю невиновна, он точно что-то задумал. И если он совершит что-нибудь подозрительное, мне бы хотелось, чтобы вы его остановили. Или я слишком много навоображал?» Несмотря на то, что Белл поделился своими мыслями, последняя часть фразы была произнесена неуверенным тоном. Вместо ответа на вопрос парня, Айша издала протяженный вздох. «Ты можешь оказаться прав. На всякий случай мы с тобой разделимся», — сказала она. «Спасибо вам, Айша. Я на вас полагаюсь. Но если я права в своих догадках, один ты с той эльфийкой не справишься», — сказала Айша, одаривая Белла серьезным взглядом. Казалось, она знает то, чего не знают другие. Белл на мгновение замешкался, но уже через секунду в нем не осталось ничего, кроме решимости. «Я верю в Лю». «Ну, как знаешь». Айша вздохнула, нахмурилась и приняла предложение остаться на 25-м этаже. Кассандра удивленно посмотрела на Белла, поблагодарившего амазонку. На мгновение парень встретился с Кассандрой взглядом и едва заметно улыбнулся. «Ага». Она поняла, что Белл заметил ее отчаянную попытку удержать Айшу на этом этаже и протянул руку помощи. Разумеется, у него на то были и свои причины. Но все же он уважал ее попытку пойти против всех, когда никто в нее не верил. Кассандра снова ощутила необъяснимое горячее чувство в груди. «А ничего, что мы отпустим было Кранела одного?» – спросил Оука, явно озадаченный. «Это рискованно. Однако в одиночку сударь Белл сможет двигаться гораздо свободнее, и для него это будет не так рискованно. Думаю, будет лучше, если он пойдет один и свяжется с сударыней Лю», – ответила Лили. После этого она указала, что остальным членам группы будет непросто перемещаться по этому этажу, в то время как Белл справится на нижних этажах и в одиночку. «Как бы там ни было, Вольф совсем недавно закончил для него еще одну часть защитной экипировки», сказала она, бросив на кузнеца взгляд. «Возьми, Белл». «Вольф, что это?» «Шарф Голиафа. Я сделал его из кусочки робы Лил». Белл уставился на черный кусок ткани, который Вольф держал в руках. Это была часть робы Голиафа, защитной экипировки по прочности, сравнимой с железной стеной. Несмотря на то, что им невозможно прикрыть все тело, как робой, защитная экипировка из кожи гиганта прочнее и крепче, чем любой материал из доступных. «Я его подготовил, пока вы сражались на 21 этаже. Поверь, это было непросто. Нужных инструментов не было, пришлось магическим мечом разрезать». «Вольф, ты правда не против?» – спросил Белл, посмотрев другу в глаза. Насколько Белл знал, кузнец не хотел позволять авантюристу, на которого работает, использовать неподготовленную добычу прямо с монстра. Но, несмотря на гордость мастера, Вольф кивнул. «Ага. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты обошелся броней, которую я сделал. Но если с тобой что-нибудь случится, я себе не прощу. В конце концов, не могу же я ставить гордость выше нашей дружбы, так?» Он улыбнулся и протянул Беллу шарф Голиафа. «И прости, выглядит он не очень». «Это мелочь. А вот шею эта штука мне серьезно натрет», — пошутил Белл, повязывая шарф вокруг шеи. Ценой невероятной защиты силы этого предмета был его огромный вес. Смеясь и отшучиваясь вместе с Беллом, Вольф вдруг вспомнил что-то и, наклонившись, прошептал парню на ухо. «На самом деле, наша провидица помогала мне его делать. И она же предложила». «Правда?» Белл замер, когда услышал упоминание прозвища Кассандры, и посмотрел в ее сторону. Щеки девушки загорелись, и она опустила взгляд. «Спасибо вам, Кассандра». Кассандра подняла взгляд, когда к ней подошел Белл. Она была рада благодарности и была рада увидеть мальчишескую улыбку на его лице. Неожиданно ее посетила мысль. Хоть в пророчестве и не говорилось о смерти Белла напрямую, разве можно отпускать его одного? Если она позволит ему уйти, что-то плохое непременно с ним случится. Она это понимала, но она и без того далеко зашла. Разве может она просить большего? «Нет, это невозможно. Мне его не остановить». Посмотрев Беллу в глаза, она отпустила призрачную надежду, которая на мгновение мелькнула в ее разуме. Сколько бы она ни умоляла, она знала, что парня ей не остановить. В конце концов, разве не она в тот же день осознала, как близка твердая воля к неотвратимой судьбе? «Раз он не верит в мои сны, может он...» Она много раз задумывалась, не стоит ли ей рассказать Беллу правду о пророчестве, раз только он готов ей верить. Но каждый раз ее что-то сдерживало. Раз он верит в то, что она говорит, что он сделает, когда осознает, какая жестокая судьба ожидает Лю? Она знала ответ на этот вопрос, даже не задумавшись об этом. Он полетит к ней, даже если будет знать, что идет навстречу собственной смерти. Потому она решила, что лучше парню не знать о ее сне. Она и сама не могла понять всей сути пророчества. Она не хотела затуманивать его мысли, поделившись с ним неочевидным сном. «Белл». Кассандра считала свои пророческие сны проклятием. Никто ей не верил, никто не воспринимал всерьез. Она не знала, осознают ли божества, что грядет. Но один человек, он верил в нее. Доверие Белла ее спасло. Она не хотела его отпускать. Она не хотела его оставлять. Она не хотела его потерять. Если бы это удержало его рядом, она бы даже стала его любовницей, разделила с ним жизнь. Но эту эмоцию породил расчет. Она хотела быть спасенной. Это не было искренним желанием быть с ним. Пусть сейчас вызвал в ней привязанность, это чувство Кассандра испытала не к нему, а к образу человека, который верит в ее сны. По крайней мере, так она рассудила. Потому она не была для него подходящей женщиной. Но она хотела, чтобы он выжил по меньшей мере. «Это достойное желание, разве нет?» «Вернитесь, пожалуйста, живым», – тихо сказала она. Ее голос переполнял эмоции, и если бы другие ее услышали, Наверняка бы подумали, что она слишком драматизирует. Когда мы вернемся вместе на поверхность, я очень о многом хотела бы вам сказать», — добавила она. Теперь ей остается только предоставить действовать ему, белому свету, чей конец она не увидела в своем сне. Провидица смотрела ему в глаза со слезами. Белл широко улыбнулся, и эта улыбка будто отогнала катастрофу. «Я обязательно вернусь. Обещаю». Истинные цели ледяного ветра. Пламя ярости. Только этими словами можно описать импульс, который сжигал ее сознание. Чувство, которое охватило ее, когда она увидела его спину. Стоило ей увидеть его профиль, стоило увидеть его глаза. Эмоция, вырвавшаяся из глубин ее сердца. «Он жив! Он жив! Он жив! Это он! Точно он!» Разве мог кто-то потушить пламя ярости, которое загорелось в ее сердце, когда она осознала? Рука, сжимавшая деревянный меч, затряслась. Оружие издало яростный клич. Полыхнула искра. Она сбросила маску правосудия и превратилась в зверя, несущегося за вопящими от ужаса мужчинами. Она не знала, сколько раз мелькнула сталь. Она не помнила, сколько пролилось крови. Всего за мгновение она оказалась охвачена праведным гневом. Впрочем, праведный гнев был всего лишь ее прикрытием. Ей просто хотелось оправдать безумную ярость, которую она к ним испытала. Она успела потерять себя настоящую, но она понимала, что ведет ее дальше. Пламя ярости, чернейшее из эмоций. Не переставая, она твердила себе, что это ради исполнения миссии. В этот раз наверняка. Клинок жаждал крови, сердце пылало. Воспоминания о прошлом требовали покончить с ним раз и навсегда. Она понеслась по подземелью со скоростью ветра, и в этот момент мысль мелькнула в ее голове. Кажется, первая подруга просила ее не быть такой вспыльчивой. Вторая подруга простила ее, несмотря на совершенные ошибки. А третий друг, парень, что бы подумал он, увидев ее сейчас? Единственная ниточка сомнений тянулась в беспрерывной огненной буре, царившей в разуме девушки. Было и что-то еще. Она предпочитала этого не замечать, но рука, та самая, которой она жала им руки, содрогалась, словно оплакивая кого-то. Только самые умелые из авантюристов отряда преследования и те, кто уже путешествовал по водной столице, были отобраны для продолжения погони. Я присоединился к элитной части отряда, возглавляемой Борсом, как представитель паствы Гестии. Поначалу он не был доволен тем, что от нашей группы я единственный, кто согласился пойти. Но когда я объяснил, что двигаться нужно будет как можно быстрее, а Айша сказала пару неласковых слов, ему пришлось согласиться. Я выдвинулся к 27-му этажу. Шарф Голиафа, переданный мне Вельфом и Кассандрой, был повязан вокруг шеи, а Лили и остальные со мной попрощались. Жуткий рев слышался сквозь туманный воздух. На нас неслись монстры, поблескивали их желтые глаза. Мермины – монстры, которые напоминают наполовину людей, наполовину рыб. Их тела покрывает синяя чешуя. Как и люди, они ходят на двух ногах, а их руки умело удерживают рукояти естественного оружия, предоставленного им подземельем. Поскольку чешуя покрывает все их тело, они напоминают мне подводную версию ящеровоинов. Это одни из сильнейших противников, которых мы встретили бы на 26-м этаже. Полурыбы-воители выбрались из потока воды, пробегавших по коридору, и один за другим оказались на суше, сжимая в руках кристальные дубины. Один из типов естественного оружия нижних этажей. Я отскочил в сторону, избегая удара дубины, стукнувшийся о кристальный пол и опустил Хакуген на голову Мермина. Быстрый удар, который я исполнил, повернувшись на каблуках, с легкостью снес его голову с плеч. Легкий, как перышко, блестящий кинжал описал в воздухе идеальную дугу, будто парил в ней по собственной воле, и отбил кристальную дубинку, наносившую удар в мое тело. Я влетел в центр орды мерминов, которые замирали, увидев мои похожие на пируэты удары. Используя мгновение их слабости, я присел и, оперевшись на руку, ударил ногой по кругу. Мой клинок пришелся в ноги нескольким монстрам, заставив их лишиться равновесия и упасть друг на друга. «Борс!» «Ага!» Секунду спустя Борс и другие авантюристы вонзили оружие в упавших мерминов. Двуручные мечи и молоты забили монстров фарш. Строго говоря, мермины полагаются на атаки группами, однако как только умирает лидер их группы, они теряются. Я столкнулся с мерминами впервые, но благодаря урокам Эйны я знаю об их привычках и методах нападения. Я использую на практике записанный в учебник метод их уничтожения, добавив свои молниеносные атаки. Я впился взглядом в главаря, прикрываемого остальными мерминами. Тот заверещал что-то угрожающим голосом, когда я на него набросился. «Меня замедляет шар в Голиафа? Может и так, но не слишком сильно!» Этот предмет – полная противоположность Хакугена. Я ощущаю, как он давит мне на плечи. Игнорируя остальных монстров, я отправился прямо к главарю мерминов, доставая из ножен черный кинжал. Божественный кинжал, выскользнувший из ножен, пронзил тело главаря. Точный удар пробил его грудь, словно копье. И главный мермин в ту же секунду обратился в пепел. «Черт, кварцевые световики!» Секунду спустя до меня донесся крик Борса, заставивший меня повернуть голову. Несколько фиолетовых кристаллов, формой и размерами напоминающие баклеры, вылетели из пятиметрового прохода. В центре каждого кристалла виднелся бледно-желтый орган, который должен быть глазом. Кварцевые световики – это неорганические монстры, которые парят в воздухе над головами авантюристов, и, как намекает их кристальная форма, совершенно не приспособлены для ближнего боя. Единственная, но очень жуткая атака, которую они используют, это стрельба лучами света. Мы с другими авантюристами разом отскочили, а кварцевый световик запустил узкий луч света. Янтарный свет прожег линию в стене и полу подземелья, пройдясь по ним. Борс и остальные кинулись искать укрытие. Они собираются дождаться возможности для атаки. Обычно кварцевых световиков вынуждают использовать атаки, а потом нападают, пока они перезаряжаются. Проще говоря, стараются к ним не приближаться, пока они в боевой готовности. Но не я. Я бросился прямо на лучи света. Я понял, что с таким количеством световиков золотым лучам не будет конца. «Эй, кроличья лапка!» Когда за спиной раздались удаленные голоса авантюристов, я лишь набрал скорость. Враги парят в воздухе, слишком далеко, чтобы достать их кинжалом. Вспышка может сработать, но сначала я хочу попробовать кое-что другое. Повинуясь голосу, звучавшему где-то в уголке моего разума, я испытал что-то напоминающее вдохновение и взялся рукой за шарф на шее. В следующее мгновение я сорвал его с себя и махнул словно оружием. «Он тяжелый!» Я пытался размахивать им, как кнутом, или, скорее, цепью. Шарф заблокировал лучи нескольких световиков, а потом снес их прямо в воздухе. Ускоряясь, шарф завертелся словно вихрь, размозжив несколько кристальных монстров о стены, а других сбив на пол. Получив удары, кварцевые световики замирали. Свет исчез из подобий глаз. Некоторые лишились магических камней и обратились в пепел. «Да!» «Защитный предмет, сделанный из робы Голиафа, просто нечто. Он прочный, может защитить от любой атаки, будь то клинок или пламя. А еще его можно обратить в прочнейшее оружие». Про себя я подбодрил свой шарф за отличную работу и отражение всех лучей кварцевых световиков до единого. Я потер правую руку, не переставая улыбаться. Нетренированные движения и вес шарфа, кажется, повредил мои сухожилия. Втирая щедрую порцию зелья в руку, я пообещал себе, что не стану использовать шарф как оружие, пока не натренируюсь. В отличие от вспышки дальней атаки, бьющей по прямой, шарф можно использовать на средней дистанции в качестве оружия непрямого действия. Он может внести разнообразие в мои атаки. Слегка неприятно использовать предмет, который Вельф приспособил для моей защиты вот так, но... Эй, кроличья лапка, ты правда на этом этаже в первый раз? Спросил Борс, подходя ко мне. Я убил всех монстров один, и остальные авантюристы опустили оружие, смотря на меня горящими взглядами. Что я могу сказать? Ты стал сильнее. Я хочу, чтобы ты перешел в авангард отряда. Уверен, с этим ты справишься. Борс... Давай, перебивай там всех. Никто лучше тебя не справится. Кстати, редкую добычу делим пополам. Да, ладно, ответил я. Меня пробило на холодный пот. Заботливо отцовское выражение лица Борса сменила подлинная ухмылка, словно он подумал о каком-то выгодном дельце. Находящиеся рядом авантюристы принялись собирать оставшуюся после битвы добычу. Чтобы избежать появления особых монстров и прочих аномалий, помощники быстро собрали магические камни. Я скользнул взглядом по их лицам. Странного вида эльф с двумя клинками, зверочеловек, вооруженный секирой, рот которого прикрывал куски ткани, и дварф с огромным щитом и боевым молотом. Они проявили себя во время спуска по средним этажам. Но хоть их характеристики явно выше, чем у Вельфа и других членов моей группы, работать в команде они не умеют. Это одна из причин, по которым я рискнул разобраться с монстрами в одиночку. В собранной наспех группе, переходя от нападения к обороне и обратно, был слишком уж неуклюжим. Порой авантюристы даже сталкивались друг с другом. В очередной раз я понял, насколько умело действуют Лили, Вельф и другие члены нашего отряда, и насколько слаженно они работают вместе. Это очень сильно мне помогает. К тому же местные монстры сильно отличаются от монстров средних этажей. Ну, может, они и не так хороши по человеческим меркам, но то, что они способны координировать атаки, значительно повышает угрозу, которую они представляют. Нельзя позволять себе становиться слишком уверенным в своих глазах. Так, я снова разделяю группу. Мы слишком медленно продвигаемся таким составом. Если кто-то из вас столкнется с ледяным ветром, загоните ее в пещеру. В худшем случае мы просто убедимся, что она здесь, и вернемся на 25 этаж. Если займем там позицию, Айша придет нам на помощь. Борс отдавал распоряжение, когда мы прошли тоннель, соединяющий 26 и 27 этажи. Пройдя мимо озера в центре 26 этажа, созданного великими водопадами. Мы шли до 27 этажа одной группой. И, похоже, для поисков ледяного ветра... Лю, разделимся. Ты, кроличья лапка, идешь со мной? Ладно. Борс решил взять меня, авантюриста 4 уровня, с собой. Остальные авантюристы начали выть и неодобрительно улюлюкать. Он решил при любом удобном случае меня использовать? Как бы там ни было, наша группа, состоящая из 5 авантюристов, свернула в один из коридоров. Мы пошли одним из нескольких главных путей, ведущих к проходу на 28 этаж. Эта часть подземелья выстроена из темно-синих кристаллов с едва различимыми полосками. Широкие водные потоки расположены рядом с дорогой. Тусклый свет излучал только скопление белых кристаллов. Он и развивал окружающую тьму. Когда мы шли, я видел остатки обрушенных коридоров и груды кристаллов, которые блокировали проходы. Должно быть, последствия услышанных нами взрывов. Я возглавлял группу, но каждый из авантюристов постоянно озирался, ожидая нападения монстров. Мы шли. Путь вел нас бесчисленными лестницами и осколками к низу многоуровневой пещеры. «Слушай, Белкранл, помнишь, как мы сражались против Голиафа?» «Ага, мы с тобой на того монстра бросились». «Можешь на нас положиться, кроличья лапка?» «Ага, здорово». Умелые авантюристы нашей группы начали болтать, пытаясь снять накопленное напряжение. Помимо меня и Борса, в группе была пара бодрых зверолюдей-родственников и мускулистая амазонка-воительница. Меня восхищает их дружелюбие. Наверное, благодаря той битве с Черным Голиафом, жители Ривиры относятся ко мне любезно. Меня часто спрашивали о моей эпичной схватке с Минотавром Астерием прямо в Арарио, и даже стали относиться ко мне с восхищением. Для меня огромная честь быть признанным с таким восторгом авантюристами, которые гораздо дольше меня занимаются этим делом. И я не могу не радоваться такому отношению. Только вот это также добавляет горьких чувств, когда я осознаю, что в скором времени мне придется от них ускользнуть. Мне придется это сделать. Ради Лю. Наверное, было бы проще, если бы я расстался с ними прямо сейчас. Но мне не найти Лю, если я начну просто бродить по этажу. Та долгая цепочка взрывов, которую мы видели, спустившись на 25-й этаж, стихла. Отдаленный рев великих водопадов был слышен даже здесь. Он поглощает более тихие звуки, которые позволили бы мне понять, где она сейчас. Найти Лю на таком огромном этаже в одиночку будет слишком сложно. Все же, не сказал бы, что у меня нет определенных мыслей. Я убедил Айшу и остальных отпустить меня одного, и было бы странно, если бы у меня не было совсем никакого плана. Я решил положиться в поисках на численное превосходство монстров, наверное. Я задумался о том, как можно было бы добраться до монстров и заставить их искать Лю, когда... Борс! Один из зверолюдей, просматривавших ветвящиеся проходы по пути, закричал. Его голос звучал испуганно, словно он увидел что-то необычное. Мы бросились к нему. Чего? Я лишился дара речи, когда увидел. Что это за хренотень? Борс и остальные смотрели в потолок. Мы увидели дыру. Огромная вертикальная дыра вела на верхний этаж. Неестественный проход, подобным тем, которые встречаются в лабиринтах каменных пещер. Словно что-то прогрызло дыру прямо в потолке, чтобы попасть вниз. Водный поток шумно проносился в эту дыру, создавая небольшой водопад. «Никогда не видел на 27-м этаже таких здоровенных дыр», – тихо прорычал Борс. «Что-то необычное происходит в подземелье. Что-то невиданное даже для опытных авантюристов, не раз бывавших в водной столице. Я была не против остаться, но зависать нам здесь, видимо, очень и очень долго». Вельф потер рукой горло, словно пытаясь его разогреть. Он стоял на холме в самом южном углу 25-го этажа. Пространство, на котором расположились авантюристы, напоминало небольшую комнату, впрочем, достаточную для размещения нескольких десятков авантюристов. Именно в этом месте Лили предложила поставить лагерь, когда Белла от них отделил маховой гигант. И это место идеально подходило для лагеря. Также это место было идеальным для боя с крылатыми монстрами. Прошло несколько часов с того момента, как группа преследования вместе с Беллом бросилась в погоню за ледяным ветром. И теперь оставшиеся авантюристы погрузились в любимые занятия. В основном это были споры о том, кому сейчас отдохнуть, а кто должен стоять на страже. «Кажется, им некуда спустить пар, да? Конечно, этого следовало ожидать». «Сейчас сложно найти себе занятие. Идти охотиться на монстров, чтобы убить время, нельзя. Потому что можно оказаться слишком уставшим в нужный момент». Микото и Оука переговорились, наблюдая за перепалками авантюристов. На 25-м этаже остались те, кого Борс не отобрал в число умелых авантюристов для группы преследования, и они не знали, чем заняться. Никто из этих авантюристов и не думал, что они могут справиться с ледяным ветром в бою, но они надеялись украсть хотя бы частичку славы и добычи. Нетрудно догадаться, какое чувство у них порождало осознание того, что желанная добыча может уйти у них прямо из-под носа. Большинство авантюристов не знало, чем заняться. Для Лили, Микото, Чигусы и Дафны, не привыкшим к путешествиям в водную столицу, само наблюдение за водопадами было интересным занятием. Обычно Кассандра бы к ним присоединилась, но терзаемая своим пророческим сном, сейчас она могла лишь молиться о безопасном возвращении Белла. Потому что, стоя на краю обрыва, она смотрела лишь водный поток, несущийся к 27-му этажу. «Пока ничего подозрительного вроде», — сказал сидящий на краю Вельф. «Не стоит смотреть так открыто. Он может заметить ваши взгляды», — предупредила Лили, занятая распределением дорожных пайков. Вельф посматривал на Вервольфа, на которого указал Белл. «Его зовут Тёрк Слэд. Я поспрашивала у жителей Ривиры, и кажется, он живет там около 3 лет», — сказала она. «Что насчет его характеристик?» «Если он не делал ложных докладов в гильдию, у него 2-й уровень. Он часто ошивается с авантюристами 2-го ранга и не раз бывал на нижних этажах», — незамедлительно проговорила Лили в ответ на заданный Вельфом вопрос. когда остальные члены группы впились зубами в сушеное мясо. К тому же Тёрк успел втереться в доверие к жителям Ривиры, добавила девушка-полурослик. Когда разговор зашел о том, как можно вывести Тёрка на чистую воду, если он соврал, Айша, до этого лежавшая с закрытыми глазами, хмыкнула. «Я отдохнула. Мне напасть?» «О чем вы?» Вся группа уставилась на амазонку, чьи слова казались совершенно лишенными смысла. «Разговаривая и подозревая людей, мы ни к чему не придем. Вам не кажется, что быстрее было бы выбить из него признание?» Оука и остальные скривились от неудобства, услышав агрессивное предложение амазонки четвертого уровня, явно сильнейшей среди всех оставшихся авантюристов. «Ого! Мысль достойная амазонки!» «Только вот если он и вправду что-то скрывает, сомневаюсь, что можно будет из него это выпытать. А еще ты настроишь против нас всех его приятелей», — скучающим тоном заявила Дафна. «Ладно, другого выхода нет. Вы, ребятки, постойте на стрёме». «Что вы задумали?» — напряженно спросила Микото. У нее было плохое предчувствие насчет намерений Айши. «Очевидно, разве нет? Утащу его в пещеру и хорошенько отработаю. Когда я заставлю его стонать снова и снова, это развяжет ему язык». «Эй, эй, эй!» Отбросив манеры, Харухима, покрасневшая до кончиков ушей, начала размахивать руками, издав непривычный визг, явно недовольная таким предложением Айши. Айша недовольно прищелкнула языком. Покраснели не только Микото, Чигуса и Кассандра, но даже более хладнокровные Лили и Дафна. Единственные парни в группе, Вельф и Оука, смущенно отвели взгляды. Оказавшиеся неподалеку авантюристы начали бросать настоящую из нескольких паств группу косые взгляды. «Тут вам не паства, Иштар!» Выпалила Харухиме, закрывая багровое лицо обеими руками, словно готовая разрыдаться. «Ладно, отправляемся». В этот момент объект их спора не смог усидеть на месте. «Я не могу оставить это дело на Борса. Ради своего убитого друга Жанна я хочу участвовать в убийстве Ледяного Ветра. Если будем рыпаться, может, наша жертва нас по одному перебьет. К тому же Борс говорил нам охранять проход наверх, разве нет?» «Мы же авантюристы! Хоть у кого-то хватит духу прикончить убийцу и заработать себе репутацию!» «Я пойду с Тёрком! Сидеть и ждать, поджав хвост! Это какая-то дрянная шутка!» Призыв Вервольфа заставил авантюристов разделиться. Кто-то возражал, а кто-то с ним согласился. Последних оказалось гораздо меньше, чем первых. «Мы не хотим злить Борса! Если хотите идти, идите!» «Тогда я пойду и покажу вам, как это делается!» В конце концов, в глубинном подземелье отправилось четверо. Хотя поддержавшие Борса авантюристы спорили с уходившими, останавливать их они не стали. И вот так Тёрки и остальные скрылись в проходе, расположенные прямо в склоне холма. «Идем!» – сказала Лили, поднимаясь. Вельф и остальные молча кивнули в ответ на короткий призыв. Лишь Кассандра начала беспокоиться еще сильнее. Она не могла позволить себе оставить остальных, и поэтому вместе с ними последовала за группой, ушедшей в пещеры. «Мы не могли оторвать взгляда от огромной дыры. Текущая тонкой струйкой вода уже залила пол коридора. Пока мы стояли как статуи и смотрели наверх, я кое-что заметил. Она начинает восстанавливаться», – шепнул я. Потолок подземелья начал восстанавливаться. Процесс настолько незаметный, что если пристально за ним не следить, можно ничего и не увидеть. Но дыра уже определенно начала зарастать и закрываться. Судя по ее состоянию, ремонт только начался. А это значит, что дыра была сделана практически только что. То есть... что бы ее ни проделало. «Так эта штука близко, да?» С произнесенной Борсом фразой температура в коридоре будто упала. Мы тут же приняли защитное построение. Мы стояли, постоянно озираясь по сторонам и не убирая рук с оружия. Возможно, на этом этаже появилась какая-то аномалия, способная прогрызать каменные стены подземелья. Мои барабанные перепонки улавливали лишь звук, несущийся по коридорам воды. Я ощутил на спине холодные капли. «Это же не могла быть Ледяной Ветер, да?» «Сомневаюсь, что это заклинание. Что-то прорывало себе путь вниз, а не пробивало его взрывом». Переполошенные авантюристы начали теряться в догадках. Казалось, в тишине минуты тянулись как часы. Наконец, по прошествию времени мы смогли расслабиться. Я заметил, насколько взволнована наша небольшая группа. В среде авантюристов существует железное правило. Если в подземелье происходит что-то необычное, беги. Борс не мог принять решение, нахмурив брови. Продолжать идти к нашей цели или бежать отсюда как можно дальше? Все мы ощутили, что эту аномалию игнорировать нельзя. Почему сейчас? В голове вдруг всплыло обеспокоенное лицо Кассандры. Что будем делать, Борс? Обычно я бы унес отсюда ноги и поскорее. Но мы не можем забывать об остальных. Даже не знаю, будем мы продолжать гоняться за ледяным ветром или нет. Но рассказать об этой штуке мы обязаны. Я ощущал нарастающее напряжение, слушая разговор авантюристов. Велики шансы, что Лю именно на этом этаже. Если здесь ошивается какая-то аномалия, она тоже рискует. Стоило мне подумать, что нужно побыстрее ее найти, как за мной наблюдают? Я очень чувствителен ко взглядам других людей. И не всегда людей. И прямо сейчас на меня кто-то смотрит. Но чувство не неприятное. Даже не знаю, как сказать. Словно взгляд знакомый? Я удивленно почесал подбородок и... Вы это слышите? Это же песня. Поет ледяной ветер? Нет, вроде... Песня, что звучит в подземелье. Зверолюди и Амазонка забыли обо всем на свете, вслушиваясь в прекрасную мелодию. Борс тоже застыл, разинув рот, и пробормотал что-то о песне, о которой среди авантюристов ходят слухи. Я бросился от них как можно дальше. Меня будто потянуло вперед. Эй, кроличья лапка! Я сбегаю проверить! Попутчики пытались остановить меня криками, но их голоса быстро смолкли вдалеке. Я ощутил, что они бросились за мной в погоню и побежал еще быстрее. Это неприятно, но мне пришлось оставить Борса и остальных. Я бежал по запутанным коридорам. Встретившись с монстром, я старался уклониться от драки. Если это мне не удавалось, я всего лишь доставал кинжал. И когда монстр в ужасе уклонялся, я пробегал мимо. Порой я избегал схватки, просто перепрыгивая через головы монстров. «Песня движется!» Та, кто пела, наблюдая за мной, и подсказывала путь к месту, в котором мы сможем переговорить. Наконец, я забежал в большую комнату, в которой начинался источник, центром которого была кристальная скала. На скале сидела и пела невероятно красивая русалка. «Мари!» Я окликнул мою знакомую Ксеноса по имени. В последний раз я видел ее в день, когда дрался с маховым гигантом. Сложно поверить, что это было всего 2 дня назад. Она выглядела в точности так, как я ее запомнил. Длинные синие волосы с изумрудным отливом были украшены ракушками и жемчужинами. На ней было надето бикини, сделанное из ракушек, к моему огромному облегчению. Наша первая встреча была на 25 этаже. Но, как я и подозревал, она может свободно перемещаться по водной столице. Наша вторая встреча оказалась очень скорой, и я зашел в источник по пояс. Она повернулась ко мне лицом и спрыгнула с кристальной скалы, уперевшись в нее руками, а потом бросилась на меня с объятиями. «Белл!» Она бросилась ко мне как ребенок и обхватила обеими руками. Я начал краснеть, ощутив мягкость ее тела, но тут я кое-что заметил. «Мари?» Она дрожала. Я ощутил ее страх, и этот страх меня удивил. Я положил руки ей на плечи. «Что-то не так, Мари? Что-то случилось?» Я говорил тихо, чтобы ее успокоить. Хотя я с самого начала хотел найти ее, чтобы она помогла мне добраться до Лю. Она позвала меня первой. Почему? Она даже пошла на риск быть раскрытой Борсом и другими членами нашей группы. Она опустила взгляд, а через секунду заговорила. «Что-то пришло сюда, чего здесь быть не должно». «Что-то, чего здесь не должно быть?» Тут же я вспомнил об огромной дыре, на которую мы не так давно набрели. «Что-то, проделавшее эту дыру до сих пор на 27 этаже?» «Мари, ты что-нибудь знаешь? Ты это видела?» «Не знаю. Не знаю, откуда оно пришло и куда оно идет. Я никогда не видела такого раньше». Мари говорила по-человечески еще хуже Виены, что делало ее еще больше похожей на ребенка. Я заметил, как ее раздражает ее неспособность описать, что она видела. Но и сказанного было достаточно. Что-то на этом этаже жутко напугало Мари. Легонько сжав ее плечи, я задал еще один вопрос. «Мари, я кое-кого ищу. Ты не видела здесь эльфийку?» «Эльфийку?» «Ее уши длиннее моих. У нее деревянный меч, и она прячет свое лицо. А еще она очень быстрая. Я рассказал все отличительные черты, которые смог вспомнить. «Мне очень нужно с ней встретиться», — добавил я. Мари смотрела на меня несколько секунд, а потом кивнула. Но уже в следующую секунду она уткнулась лицом в мою грудь и замотала головой, словно не хотела говорить мне, потому что это слишком опасно. «Стой!» Она снова оторвалась от меня, прикрыла глаза и начала петь. В этот раз мелодия была не чарующей, а скорее неблагозвучной. Особая песня для очарования не людей, а монстров. Мари способна контролировать монстров ниже уровнем, чем она сама. От места на воде, с которого она пила, расходились волны со всех сторон, из коридоров раздавался обращенный к ней вой. Ее глаза распахнулись, когда она услышала голоса монстров, говорившие ей о пропавшей эльфийке. «Теперь я знаю, где она, Белл. Вон там. Спасибо». Мари погрузилась в воду и поплыла, а я выбрался на землю и побежал. Как и раньше, я бежал по лабиринту из кристаллов и воды, ведомой русалкой. Что я сделаю, когда встречу Лю? Стоит ли мне спрашивать о том, что случилось на 18 этаже? Могу ли я тратить время, зная, что на этом этаже появилась какая-то аномалия? Борс и остальные авантюристы очень сильно рискуют. Множество беспокойных мыслей пронеслось в моей голове. Мысли обо всем, что мне нужно сделать, сводили меня с ума. Неожиданно мощный взрыв сотряс этаж. «Взрыв? Снова?» – крикнул я, уклоняясь от срывавшихся с потолка камней. Надолго прекратившиеся взрывы начались снова. Мари, плывущая в воде, вздрогнула от звука. Волны, поднявшиеся в реке, по которым она плыла, доказательство мощи этого взрыва. Тряхнуло меня так сильно, и взрыв был таким громким, что стало ясно, насколько он близко. Я побежал быстрее, ведомый взрывными волнами и треском раскалывающихся кристаллов. Мари вела меня в том же направлении, поэтому я следовал за ее чешуйчатым хвостом, рассекающим воду. Холод пробежал по шее. Я отчаянно пытался не придавать этому ощущению значения. Завернув за угол, освещенный фрагментами кристалла, я осознал, что оказался у источника тряски. О нет! Все вокруг было порушено. Пол испощрен ямами до неузнаваемости. Кристальные стены упали, перекрыв поток воды. Из щелей на потолке пробивался небольшой водопад. Разрушение кристального лабиринта было вызвано цепочкой взрывов. В воздухе еще стоял дым. Эти взрывы явно были следствием использования каких-то предметов или заклинания. А за развеющимися клубами дыма я увидел силуэт. Мари, скользившая по воде рядом со мной все это время, в ужасе погрузилась на дно. Мое тело замерло. Я несколько секунд смотрел на силуэт. Дым рассеивался, вид становился отчетливей. Дар речи оставил меня, когда я увидел, что происходило. Дварф лежал на земле. Он был перевернут на спину. Из его ран шла кровь, и он бился в конвульсиях. А над ним, поставив одну ногу на плечо дварфа, стояла женщина. Та самая, что спасала и прикрывала меня множество раз. Она стояла ко мне спиной. Похожий на мантию плащ хлопал ее по спине. Одной рукой она вонзила в землю деревянный меч с головой дварфа. В другой держала окровавленный короткий меч. Я заметил небесно-голубые глаза, блестящие под накинутым на голову капюшоном. Они были широко распахнуты, а от их взгляда кровь стыла в жилах. Сердце ёкнуло, когда я увидел ее профиль, так явно выдававший бушующие в ней эмоции. «Лю?» Я был в замешательстве, едва смог произнести ее имя. Такое выражение на ее лице я видел раньше всего лишь раз. Ее уши дрогнули. Время замерло. Взгляд небесно-голубых глаз словно пронзил меня. Когда в них появилось замешательство, я сразу понял. Это действительно она. Передо мной стояла прекрасная эльфийка, которую я так давно знаю. «Лю, вы...» «Зачем ты пришел?» На секунду я забыл, как дышать, услышав яростный крик. Еще никогда я не слышал такой злобы в ее голосе. Еще никогда я не видел такого пронзительного взгляда. Все выдавало в ней жаждущего крови убийцу. «Зачем ты пришел?» Секунду спустя на ее лице пронеслось множество эмоций. Что сейчас выражают ее глаза? Страдание? Печаль? Может, сожаление? «Господин Кранел, покиньте этот этаж немедленно!» Мои руки задрожали, словно через них пропустили электрический заряд. А остальные части тела, наоборот, замерли, отказываясь слушаться. «Вас здесь быть не должно! Уходите сейчас же!» «Лю, о чем вы говорите?» «Просто сделай, как я сказала!» Она снова начала на меня кричать. Ее слова были не просьбой, а требованием. Она бы не потерпела расспросов и уж тем более возражений. Пока я стоял как вкопанный, ее взгляд пронзал меня насквозь. «Вам нет нужды ничего делать и даже знать, не вмешивайтесь!» Она заговорила очень быстро, а потом вытащила воткнутый в землю меч, забрала что-то у лежачего дварфа и начала удаляться. «Лю, постойте, пожалуйста, Лю! Что происходит? Чем вы сейчас заняты?» Время двинулось снова. Я, наконец, смог разжать губы и начал выдавливать из себя слова. Мне показалось, что мир вокруг начал вращаться. Я не знаю, что ей сказать, но говорить я не перестал. «Что произошло между вами и этим дварфом?» Мой содрогающийся голос, кажется, ее разозлил, и она посмотрела через плечо на лежащее тело. «Этому ублюдку стоит стать закуской для монстров. Это все, что я скажу», – бросила она и побежала, оставив раненого дварфа на земле. Голос, которым были произнесены эти слова, переполняла ненависть. Я был так шокирован, что не мог двинуться с места. Она оставила меня позади, а я был совершенно бесполезен. «Лю, я хочу узнать, какую цель ты преследуешь на самом деле. Но этот мой вопрос тебя не достигнет. Совсем наоборот, ты отказалась от меня и сбежала. А я так и не мог понять, что случилось на моих глазах. Разум не просто отказывался работать, он опустел. Бесполезно. Я был в замешательстве». «Белл! Белл!» Голос Мари привел меня в чувство. Должно быть, я стоял так довольно долго, может, даже пару минут. Снова в ушах послышался шум бегущих водных потоков, а миру вернулись краски. Не зная, что мне делать, я бросился вперед. Какое-то мгновение я не знал, стоит мне бросаться в погоню за Лю или остаться с дварфом. И в конце концов решил сделать последнее и склонился над его телом. Ого. Распластавшийся на земле дварф-авантюрист лежал без сознания. Его экипировка была почти уничтожена. Короткое плотное тело почти полностью покрывало кровь. Он был испещрен длинными тонкими порезами, наносимыми явно с огромной скоростью. Я подумал о его ранах, и единственным возможным их источником, как я рассудил, могла быть Лю. Я не мог забыть, как она повернулась ко мне спиной и побежала. Руки тряслись так сильно, что я едва смог оказать первую помощь. Вместе с осознанием усиливался шок. «Лю!» Я оказал дварфу посильную помощь, а потом схватил его одной рукой и побежал. Конечности дварфа безжизненно мотались взад и вперед. Я бежал в направлении, в котором скрылась Лю, перепрыгивая осколки кристаллов, отколовшиеся от стен и потолка. Мари следовала за мной, то ныряя на дно реки, но поднимаясь к ее поверхности. Пот бежал по телу. Я старался не сбавлять скорость, вспоминая о том, что мне удалось увидеть. Я прибежал на место через считанные мгновения после взрыва. Заклинание Лю могла бы причинить такой вред коридору. Постепенно в голове начала складываться картина произошедшего. Нападение мощным боевым заклинанием? Бомбардировка, от которой невозможно защититься? Лю напала на дварфа, намереваясь его убить? «Это ложь. Этого не может быть. Только не она». Мне хотелось верить, что Лю не из тех, кто на подобное способен. Но тогда, как объяснить то, что дварф, которого я несу на себе, едва дышит? Может, она просто проходила мимо, когда на него напал монстр? А я просто оказался на месте в неподходящий момент? Такое нелепое оправдание, что даже плакать хочется. Глубокие порезы на теле дварфа выглядят так же, как порезы на трупе, найденном в ревире. Эти раны на дварфе оставила она. У меня почти нет в этом сомнений. Почему она на него напала? Что заставило ее это сделать? Я не знаю. Я ничего не знаю. Мой разбитый на кусочки разум не может сложить теорию, которая бы меня успокоила. Я думал, что случившееся в ревире – это какая-то ошибка. Я до сих пор не знаю, в чем правда, но... Взгляд Лю, то ощущение, которое она создавала, кровожадность такой силы, это было по-настоящему? Я вздрогнул, вспомнив выражение на ее лице, когда она вонзила деревянный меч в землю и посмотрела на Дварфа жутким ледяным взглядом. Даже если здесь замешано что-то еще, если кто-то втянул ее в это, если ее чувства, ее жажда убийства настоящие, если она действительно одержима жаждой мести, то... Я потряс головой, чтобы отогнать подобные мысли. Догадки терзали меня, то появляясь, то ускользая вновь. Я прогибался под тяжестью иллюзий, порожденных мной самим. Если я не справлюсь с этим состоянием, могу утонуть в собственных мыслях. Подземелье будто ощущало мою слабость и внутренние противоречия. Вдалеке раздался еще один взрыв. Я сменил направление, бросившись в сторону взрыва. Рев монстров смешался с грохотом. Мне показалось, или среди этой какофонии раздался тихий крик. У меня плохое предчувствие. Тревога не уходит. Мне хочется вырвать собственное сердце, потому что оно стучит слишком громко, и этот стук отдается по всему телу. Я перекинул Дварфа поудобнее и бросился к месту, в котором прогремел взрыв. Мари замешкалась, увидев мою неуверенность, но продолжила держаться в воде рядом с проходом, по которому я бежал. «Мари, ты не можешь со мной пойти!» «Но я хочу!» Она потрясла головой, словно непослушный ребенок, когда я ей запретил. Я понимаю, что она беспокоится обо мне из-за моего странного поведения, но сейчас это беспокойство может стать проблемой. Я не могу ее в это втягивать. Я нахмурился. Мне было грустно, но я принял решение сменить направление, забежав в проход, рядом с которым не было воды. «Ой!» – удивленно воскликнула Мари. Ее нефритовые глаза наполнились слезами. «Глупый Белл!» Эти слова полетели мне в спину, а я бежал, шепотом не переставая извиняться. По дороге мне встретились множество монстров. Похоже, они также услышали взрыв и отправились к его источнику. Дьявольские москиты, синие крабы и даже большие кристальные черепахи преграждали мне дорогу. Если не считать крылатых гарпий и сирен, водные монстры этих этажей практически неуязвимы для огненной магии. Потому вспышкой я почти не пользовался, а поскольку моя левая рука была занята, приходилось прорываться с боем, держа в руках хакуген. Стараясь избегать попадавших на пути монстров, я наконец оказался у цели и увидел ту же самую сцену, которую видел раньше. Часть стены снесена, кристаллы падают с треснувшего потолка. Разница была лишь в том, что здесь находилось множество авантюристов. Они перекрикивались друг с другом. «Что происходит?» «Все вокруг разрушено! Что могло это сделать?» Место взрыва выглядело ужасно. Множество охотничьих групп, разделившихся у входа на этаж, услышав взрыв, прибежало сюда. Они окружали авантюриста, лежавшего на полу коридора. Он был осыпан осколками кристаллов. «А? Этот убит?» «Не припомню, чтобы видел его среди нашей группы!» Сердце сжали ледяные когти при слове «убит». Жертвой был человек или зверочеловек. Все его тело покрывало кровь и ожоги. Пострадавшие от огня глаза уже ничего никогда не увидят. Запах паленой плоти ударил в нос. Меня чуть не стошнило на месте. Руки и ноги похолодели. Хаос чувств и эмоций захлестнул сознание. Я ошеломленно попятился, словно меня только что крестили нижними этажами. Это чувство слишком сильно отличается от возникшего на серединных и верхних этажах. Здесь слишком много смерти. Бессвязные мысли рождались и угасали. Я пытался сбежать от реальности, которая была у меня перед глазами. Жертва и здесь тоже? Это тоже была Лю? Дварф, которого я нес, словно стал тяжелее. Я заметил, что мое тело покрыл холодный пот. «Кроличья лапка! Какого черта ты пропал?» «Борс!» Злобный крик разнесся по подземелью. Этот голос перекрикивал всю шумиху, поднятую авантюристами. Я положил Дварфа на землю и повернулся к Борсу и другим членам группы, подходившим ко мне. «Простите, что сбежал без спроса! Что здесь происходит?» «Мы сами только добрались, тоже ничего не знаем. Но очевидно, что это не монстр постарался. Такое под силу только...» В этот момент Борс заметил лежащего на земле израненного клинком Дварфа. «Эй, а с этим что?» «Его же... не может быть! Это ледяной ветер его так?» Я не мог ни подтвердить предположение Борса, ни опровергнуть. Я вдруг осознал, что мне нечего сказать в ее оправдание. «А что я должен сказать? Лю изранила этого парня, но он неплохой человек. Не думаю, что это сработает как нужно. Остается только отойти в сторону и смотреть, как Борс и остальные занимаются лечением. Бесполезно. Глаза он не откроет. Может кто-нибудь рассказать нам, что случилось? Борс! Еще один выживший! Идет сюда! Мы с Борсом побледнели, услышав эту новость. Мы бросились к кричавшему авантюристу. Рядом с кристальной стеной лежал кота-человек. Увидев его состояние, я был так поражен, что тошнотворное ощущение подступило снова. Для начала у него не хватало руки. Рукав, который должен был покрывать руку, ниже локтя был пропитан кровью и висел. Его лицо покрывали ожоги, порезы и кровь. А одного из ушей, выдававших в нем кота-человека, не было. Он был так сильно изранен, что мне хотелось отвести взгляд. «Эй!» «Ты говорить можешь? Что случилось?» Вопрос Борса больше походил на крик. Пальцами левой руки зверочеловек проверил, целы ли зубы. Он посмотрел на Борса, словно только после его крика заметил, что мы подошли. Потом он изогнул тело, очень высокое и тонкое даже для кота-человека, и принял позу настороженного кота. «Ледяной ветер! Лайон!» «Хочешь сказать, это была она?» «Она запустила в меня заклинанием. Я увидел вспышку света, и все стало белым». Борс обратил внимание на второе произнесенное кота-человеком имя, в то время как я вместе с остальными был в ужасе от его слов. Борс решил задать еще несколько вопросов, но амазонка из его группы его остановила. «Постой, Борс, дай я его подлатаю». Увидев протянутую руку, кота-человек в ужасе отпрянул. «Не тронь! Пожалуйста, не трогайте меня!» Он пополз по земле, отчаянно пытаясь отдалиться от амазонки как можно сильнее. Остановившись, он закрыл рукой голову и начал раскачиваться взад-вперед, словно в ужасе. Он был так жалок, что Борс и остальные растерялись и не знали, как реагировать. Кажется, у него путаются мысли, хотя больше похоже на панику. «Слушай, ты же Джура Харма из паствы Рудра?» Когда кота-человек мотался, его волосы сдвинулись с места и показалась неприличная серьга в ухе, сделанная из кости монстра. В этот момент глаза Борса округлились. Он сказал, что знает, кто перед ним. «Борс, ты его знаешь?» «Да. Его прозвище Кот-рабовладелец. Он из паствы Рудры, одной из группировок злодеев. Это они поймали и убили членов паствы Астреи, в которой состояла Ледяной Ветер». Сердце издало самый громкий стук за сегодня. «Так это враг паствы Астреи? Враг Лю?» 5 лет назад, когда Ледяной Ветер сорвалась, она уничтожила паству Рудры. Распотрошила всех ее членов до единого. Впрочем, вот и выживший. Борс не придал значения моему удивленному взгляду и уставился на мужчину, названного им Джурой. «Да, я единственный, кто пережил ее нападение. Атаку Лайон этой суки!» Кота-человек даже не стал отрицать, что он один из злодеев. Он явно был раздражен, но смотрел на нас с Борсом с мольбой в глазах. «Но с тех времен я ничего плохого не делал! Честно, я просто прятался в другом подземелье! Лайон нашла меня, и я сбежал сюда!» Борс и остальные были удивлены, когда услышали о другом подземелье. «Кажется, я был единственным, кто понял, что под подземельем имеется в виду Кнос». Как и сказали жестокие охотники паствы и Келоса, рукотворные подземелья – это одновременно и убежище, и колыбель злодеев. Только что этот кота-человек признался, что скрывался именно там. Но ладно, теперь все встало на свои места. Даже я теперь могу понять, что произошло. Лю узнала, что враг ее паствы жив, и пламя ненависти снова в ней загорелось. Жажда мести снова ее охватила. А теперь она преследует его и собирается сделать то, что подсказывает ей бушующие эмоции. Вот почему, когда я ее встретил, выражение ее лица было таким безжалостно ледяным. «Жанна из Ривиры убили потому, что он связался с этим парнем?» Борс поднес руку ко рту, словно наконец осознав, что происходит. Я вспомнил увиденное мной в Ривире тело. «Умоляю, помогите! Я больше не делал ничего плохого! Передайте меня гильдии, да кому угодно, только защитите меня от нее!» Кота-человек начал лебезить, склоняясь к земле. Выглядело вполне правдоподобно. Точнее, страх ледяного ветра, мокрые от слез глаза и дрожащее тело точно настоящие. Я оказался зажат между реальностью и воспоминаниями, которые всплыли в моей памяти. Не могу решить, что из этого правдиво. Я не переставал спрашивать Лю, возникшую в моем воображении. Что из этого правда? Вы еще за нами идете? Хватит странные вопросы задавать. Мы собрались выбить дурь из ледяного ветра, да? Значит, лучше идти вместе. Айша ухмыльнулась, ответив на заданный Вервольфом Тёрком вопрос. Они шли по 25-му этажу. Лили и остальные следовали за группой Тёрка, однако вскоре им пришлось объединиться. Незаметно кого-то преследовать в подземелье практически невозможно. Стоит монстру увидеть авантюриста, он тут же начинает выть и беситься, что сразу пресекает любые попытки двигаться незамеченными. Одинокому авантюристу было бы чуть проще, но Лили и остальные не хотели разделяться, так что этот вариант отпал сам собой. Проще всего было объединиться с преследуемой группой. Так, если другие авантюристы вздумают сделать нечто подозрительное, можно будет пресечь эти действия. «В конце концов, мы за авантюристкой четвертого уровня гоняемся», добавила Айша, намекая на явную необходимость. Тёрк снова уставился на дорогу. Следовавшие за ним авантюристы продолжали бросать подозрительные взгляды назад и перешептываться. Группа Лили шла за Тёрком по подземелью на расстоянии около 3 метров. «Они тоже за нами наблюдают». «Ну, вполне естественно злиться на группу, которая вам чуть ли не на пятки наступает. Хотя меня настораживает вспышки его ярости». Лили и Вельф переговорились приглушенными голосами. Оука одновременно следила за Тёрком и приглядывала за возможным нападением монстров. Вся группа была на нервах. Лишь Кассандра шла погруженная в свои мысли. Она думала о Белле, ушедшем на 27-й этаж. «Интересно, если бы я сказала ему о своих снах, но если бы он узнал содержание пророчества, он бы точно...» Она не рассказала парню о пророчестве, потому что ощущала, что это не изменит его решимости, по силе не уступающей предрешенной судьбе. Вдобавок, ее беспокоило кое-что еще. «Если ледяной ветер – ключ ко всему...» Мысли Кассандры становились все страшнее. Ледяной ветер, фея, которой суждено привести всех к падению, стала основным источником бедствия в ее сне. И правда, разве не совершенное ей в Ривере убийство привело к великому бедствию? И если ледяной ветер несет несчастье, то попытки Беллы ее спасти бесполезны. Хуже того, он будет верить в то, что мир его предал, когда столкнется с жестокой реальностью. Ему это обещает мрачную судьбу. Все как всегда. Я беспокоюсь, говорю, страдаю, ошибаюсь и сожалею. Волнение и горечь охватили Кассандру, уставившуюся на водопад, пронзающий подземелье. Никто не заметил, никто не понял. Что я должна сделать, чтобы ему помочь? Ответа не последовало. Авантюристы вокруг погрузились в обсуждение. Члены группы морщились от запаха паленой плоти. Проход лежал в руинах, что говорило о разрушительной мощи взрыва. Этот же взрыв привлек сюда монстров. Доказательством были тела мерманов, лежащие на земле. Некоторые авантюристы отбивались от монстров, приходивших из проходов. Мы же, собравшиеся у виновника этого переполоха, стояли в напряженном молчании. Кота-человек по имени Джура был в ужасе от ледяного ветра. Невозможно было понять, сколько ему лет. Судя по всему, это эффект его характеристик, но на вид ему было около 35. Наверное, дело в истощении, но впалые черные круги окружали глаза со зрачками-щелками, наполненными страхом. «Борс, что делать будем?» «Что я могу сказать? Если сдадим его в гильдию, получим громадное вознаграждение. А если его убьет ледяной ветер, останемся без него». Тихонько заявил Борс, прежде чем перейти на полную громкость и с воодушевлением произнести: «Зачем мы сюда пришли? Чтобы убить эльфийку и отомстить за нашего соседа, так ведь? И наши цели не изменились. Вопрос только в том, получим мы деньги или нет. Уверенность Борса стерла сомнения с лиц других авантюристов. Для меня, впрочем, это решение было ужасным. Я напрягся. Но и я начал колебаться. Я не знаю, чего именно добивается Лю. Жажда мести окончательно ее поглотила. Ведомая яростью, она убила тех авантюристов. И что-то еще не давало мне покоя. Не знаю, что именно. Просто что-то во всей этой ситуации казалось подозрительным. Что-то заставляло почувствовать себя дурно. Где-то в глубине сознания пробудился голос, который заявлял: «Что-то здесь не сходится». Воспоминания начали прорываться из глубин сознания. Но я никак не мог выхватить нужную вещь в своей памяти. Мысли и эмоции смешались. Я понятия не имею, что правда и во что я должен верить. Сколько бы ни говорили божества о том, что я вырос, я остался тем же старым Беллом Кранелом. Меня легко сбить с толку, и я никак не могу принять решение. Я все еще тот самый жалкий я, который постоянно сомневается. Прижав руку к голове, чтобы хоть как-то отогнать ощущение отчаяния, я попятился и на что-то наступил. Это же частичка чего-то красного. Чего-то, что можно встретить в подземелье. Я поднял с земли небольшую частичку алого кристалла и уставился на нее. Наконец, мои глаза округлились. «Ледяной ветер?» Почти в то же мгновение кто-то прокричал имя Лю. В одном из множества проходов я увидел нечто, приземлившееся рядом с водопадом. Длинный плащ, развиваемый ветром, понесся на нас со скоростью молнии. «Взять ее, ребятки!» Борс кричал так громко, что на его голове вздулись вены. Похоже, ему показалось, что настал момент истины. Останавливать авантюристов у меня не было времени. Сейчас никто не будет слушать доводов и объяснений. По приказу лидера, только что сплюнувшего на кристальный пол, авантюристы издали боевые кличи и бросились к одинокой эльфийке. Она не удостоила их даже взглядом. Взревев, она бросилась прямо к нам. На ее лице была лишь кровожадная ярость. «Джура!» Сложно поверить, что грациозная девушка может издать яростный крик такой мощи. Ее клич пронесся по коридору на огромное расстояние. Казалось, даже кристальные стены подземелья тряхнуло. Может, она этого и не задумывала. Но ее крик заставил содрогнуться от ужаса всех авантюристов, бежавших на нее, обнажив оружие. Словно рев какого-нибудь высокоуровневого монстра. Она неслась к тому, чье имя только что выкрикнула. «Убирайтесь!» В происходящее прямо на моих глазах сложно было поверить. Ледяной ветер пронеслась сквозь толпу авантюристов, среди которых были авантюристы третьего уровня, как стрела. Деревянный меч опустился на стоящего впереди дварфа. Потом, возвращаясь в позицию, отправил летевшего на нее зверочеловека в стену. Авантюристы падали один за другим, пытаясь держать ее натиск. Меч буквально излучал синевато-зеленое свечение. Вместе с мечом свет загорался и в ее небесно-голубых глазах. Каждый раз, когда он становился сильнее, очередной авантюрист отправлялся на землю. Она сейчас справится со всеми 20 авантюристами? Лю опять прокричала имя Джура. Эльфийка в маске с горящими глазами не переставала выкрикивать его имя. А кота-человек с каждым криком становился все бледнее. Наконец, он развернулся и бросился бежать. Я посмотрел на него с удивлением, а Борс и его группа приготовилась к бою. Подняв оружие, они облизнули краешки губ, наблюдая, как ледяной ветер прорывается сквозь стену авантюристов. «Она использует какое-то заклинание или навык. Остановите ее! Если собьем разгон, возьмем ее числом! Не дайте ей лишить нас преимущества!» Борс считается главой Ривиры не за красивые глаза. Он один из лучших авантюристов третьего уровня, и команды он раздает быстро и отчетливо. Он был уверен, что силами, которыми располагает, он может победить Лю. Его приказы распалили боевой дух зверолюдей и амазонки. Те бросились в бой, не раздумывая. Только вот за мгновение до того, как они успели нанести хоть один удар, тело эльфийки закружилось, будто зловещая буря. Она кружилась, плащ со свистом рассекал воздух, и этим движением она проскользнула между направленными в нее клинками. А потом, пока авантюристы не успели прийти в себя и развернуться, эльфийка нанесла им удары деревянным мечом по затылкам, завершая поворот. Все трое упали на землю, лишившись сознания. Ее навыки просто ошеломлительны. От их демонстрации у меня захватило дух и заставило восторженно выдохнуть, что не совсем подходило к сложившейся ситуации. Тебе с такими выкрутасами в паству Локи не пора? Борс, оставшийся единственным выжившим, разразился проклятиями и понесся на эльфийку секирой наперевес. Однако за мгновение до того, как клинок опустился на воительницу, в действии действительно напоминающую бурю и подарившую ей прозвище... Чё? Ты же та эльфийка, которая... Борс на мгновение замешкался, видимо, вспомнив битву на 18 этаже, в которой они сражались на одной стороне. И этой секунды замешательства хватило, чтобы Лю оглушила его безжалостным ударом деревянного меча. Меня перекосило, когда я увидел, как огромное тело отлетает в стену, а из его носа, встретившегося с твердой поверхностью, потекла кровь. Постойте, подождите, пожалуйста! На ногах остался я один, и увидев, как на меня побежала Лю, я мог только крикнуть. «Я не хочу сражаться! Я хочу узнать! Я хочу услышать, как все было от тебя лично!» Это были единственные мысли, которые остались в моей голове, когда я перекрыл ей дорогу. «Ты мне мешаешь!» Кажется, она не хотела тратить на это время. Скрытые под капюшоном небесно-голубые глаза прищурились. А в следующее мгновение элегантная нога топнула, отталкиваясь от пола пещеры. Она просто перепрыгнула меня. Она меня перехитрила! Я был восхищен, когда увидел, как она использует остатки своего разгона, чтобы проскочить над моей головой. Она даже волосы не задела. Не оборачиваясь, она приземлилась за моей спиной и бросилась дальше, словно ветер. «За ней кроличья лапка!» Взвыл Борс, едва оторвав голову от стены. Я слышал злость в его голосе. У меня были самые высокие характеристики из группы преследования, и он хотел, чтобы я бросился в погоню. Еще до того, как он успел договорить, я оттолкнулся от кристального пола по своим собственным причинам, бросившись за Лю в погоню. Я едва поспевал за ее развивающимся длинным плащом. Я бежал за ней, а она преследовала кота-человека. Спустя мгновение она исчезла. Наверное, повернула в какой-то из коридоров. Я остановился на перекрестке, не зная, куда дальше бежать. Впрочем, вскоре я сделал выбор. Я бросился в коридор, из которого раздавался зловещий рев монстров. Следуя за криками зверей, ощутивших на себе мощь меча Лю, я продолжал бежать. Словно в подтверждение моих догадок, я наткнулся на отброшенных в стену монстров и кучи пепла. Впрочем, этот метод скоро перестал приносить плоды. И я окончательно потерял из вида невероятно быструю эльфийку. Куда она делась? Тревога подогревала панику. Тело снова начал покрывать пот. В этот момент я услышал распев. «А теперь издалека, с безграничных небес!» Я остановился. До меня донеслись часть распева эхо, не поглощенная подземельем. «Приди, глупой мне, той, кто тебя оставил!» Магическая сила нарастала. Интуиция подсказывала мне сжаться, потому что должен случиться какой-то мощный взрыв, и он может до меня достать. Магическая мощь достигла критической точки. «Насыщенный светом звездной пыли, одолей своих врагов!» «Быть не может, интуиция меня не подвела!» «Светоносный ветер!» Раздался грохот, часть прохода прямо передо мной оказалась взорвана. Огромный шар света проскочил мимо меня, подняв за собой штормовой ветер. Я поднял руки перед лицом, защищая себя от целого града осколков, полетевших слева. Вместе с ревом магической силы подземелье наполнилось криками. Пробило стену подземелья? Содрогнувшись от абсурдной мощи заклинания, я вбежал в появившийся тоннель. Довольно странно, что клюй меня постоянно приводят взрывы. Пробегая по обрушившимся стенам, я оказался в огромном зале. В нем было много суши, хоть несколько водопадов тоже заполняли это место. Должно быть, от жара огромного шара магического света над поверхностью воды поднялся легкий туман. Запрыгнув в комнату через проломленную стену, я обнаружил свернувшегося у моих ног кота-человека. «Ты... кроличья лапка? Помоги, спаси меня от нее!» Разумеется, кого он подразумевает под ней, можно было и не спрашивать. В центре комнаты из тумана выступил человеческий силуэт. С приближением он становился все отчетливее. Эльфийка, держащая деревянный меч в рукав, смотревшая пристальным взглядом. «Лю!» – выпалил я. «Вы пробежали за мной и сюда, господин Кранел?» Лю посмотрела на меня пронзительным взглядом, словно только сейчас меня заметив. Уже эта фраза выбила меня из колеи. Я почти лишился дара речи, когда под маской раздался шепот. «Почему вы всегда так поступаете?» А потом громче. «Отойдите! Вы стоите у меня на пути! Я не могу покончить с ним, пока вы здесь!» Она посмотрела на кота-человека. Подняв жаждущий крови меч, она медленно к нам приближалась. Длинные ботинки громко стучали по кристальному полу. Кота-человек, свернувшийся на земле, завывал, не сводя взгляда с жуткого силуэта. «Единственная моя ошибка заключается в том, что я не прикончила тебя в прошлый раз. Я высокомерно думала, что наверняка тебя убила и не стала проверять. А теперь об этом жалею». Голос Лю был наполнен недовольством, словно она проклинала себя за то, что не закончила дело. Все это время она не сводила взгляда с кота-человека. «Надо будет убедиться, что в этот раз ты подохнешь». При слове «подохнешь», сорвавшимся с ее губ, я чуть не лишился сознания. Скрытая маской лицо заметно изменилось под стать ледяному, затуманенному взгляду. Сейчас она не была похожа ни на ответственную эльфийку, работницу бара, ни на вежливую авантюристку, не раз приходившую мне на выручку. Это было лицо мстителя. «Лю на самом деле такая? Или это ледяной ветер?» Когда мы встретились на 18 этаже, она рассказала мне о своем прошлом. И сейчас персонаж той истории словно воплотился прямо передо мной. Другая эльфийка, та, которую я еще не встречал. «Здесь и сейчас мы с тобой окончательно рассчитаемся. За расчетливость и все остальное тоже», — сказала Лю, снимая маску с лица. Кота-человек начал вопить, словно уже не мог вынести собственного ужаса. «Кроличья лапка! Убей ее, умоляю! Это жутко! Тело так сильно болит, кровь не останавливается! Рука! Она отрезала мне руку!» Он обнял свое окровавленное тело оставшейся рукой. Вздрогнув, я посмотрел на кинжал Лю. «Это правда, что вы отрезали ему руку?» «Да, это я отрезала ему руку. И ухо срезала тоже я». «Что с того?» В ее голосе слышалась смесь гнева и сожаления. Она призналась в своих поступках. Колени отказались меня удерживать, и я рухнул на пол. «Отойди сейчас же!» «Лю, я сказала, уйди!» Кончик деревянного меча указал на меня. Ее ярость заставила меня вздрогнуть. Четвертый уровень или нет, это не важно. Сердце стучало так громко, что его стук отдавался в ушах. Холодный пот тек не переставая. «Если вмешаешься, и я тебя отброшу. У меня нет на это времени». Ее слова заставили мое горло сжаться. «Кроличья лапка, спаси меня, прошу!» Жалобный визг кота-человека подстегнул мое волнение. Передо мной ультиматум, за спиной борьба. Похоже на сцену какой-нибудь пьесы. Преступник жаждет крови, ей противостоит детектив, а жертва молит о помощи. Это я в роли детектива. Сейчас я зажат в угол. Бездарный из меня актер. Или, словами богов, на эту роль я совершенно не подхожу. Я даже поднять взгляд заставил себя с трудом. «Пожалуйста, скажи мне». Хоть я и ощущал, что сейчас паду под тяжестью собственных чувств, я нашел силы, чтобы заговорить. «Я должен знать. Должен понять. Я должен узнать, что произошло на самом деле. Чего хочет Лю? Если я этого не пойму, то не смогу прийти к ответу. Поэтому я переборол давление эмоций и спросил ее. Человека в ревире убили вы? У меня нет времени на твои вопросы!» «Тело нашли рядом с ревирой. Люди видели, как вы оттуда бежали. Сколько раз мне сказать, чтобы ты понял?» Ее переполняло негодование. Она не была настроена отступать. «Лю, прошу вас, ответьте на один вопрос!» В следующий свой крик я вложил все желание узнать историю с ее точки зрения. «Это вы его убили? Это не я!» Мы перекрикивались так громко, что это походило на драку. Мои глаза встретились с лишенным спокойствия взглядом небесно-голубых глаз. Ее крик казался криком остервенелой преступницы. В горьких словах не было попытки оправдаться или объясниться. Лишь эмоция. Но этого достаточно. Понятно. Для меня. «Кроличья лапка, ты чего? Спаси меня быстрее! Спаси!» Кота-человек вопил, а мое тело покинуло напряжение. Я все еще стоял напротив Лю, но сердцем я больше не собирался ей противостоять. Джура это заметил. Больше не было преступника. детектива и жертвы. Теперь здесь два детектива и преступник. И Джура это понял. «Не покажешь раны?» Спокойно обратился я к нему. Ты о чем говоришь?» «Не мог бы ты показать мне, как срезана твоя рука?» «Так уж случилось, что я совсем-совсем недавно видел человека, потерявшего руку. Эльфа Лювиса, на которого напал маховой гигант. Каждый раз хотелось отвернуться. Рана, оставленная монстром, оторвавшим ему руку, выглядела жутко. Кровь лилась ручьем, одежда и экипировка ей пропиталась и приобрела темно-красный оттенок, а еще в воздухе держался запах свежей крови. Вид оторванной руки был таким, что от него сразу же становилось дурно. А у этого кота человека нет совсем никаких симптомов. Да, его одежда и экипировка пропитаны кровью, но ее не так много, чтобы вызвать неизбежные признаки некроза в верхней части руки. Запаха крови, бьющего в нос, тоже не ощущается. Вот что память пыталась подсказать мне все это время. Меня не отпускало ощущение, что здесь что-то не так. До этой минуты в моей голове было столько мыслей, что я не мог этого понять. А теперь заметил. Пропавшая рука. Это рана. Она старая, правда? Кота-человек посмотрел на меня со злобой. Лю сказала, что отрезала ему руку и ухо. Что если она сделала это давным-давно, когда была поглощена желанием мести? В то время, о котором она говорила с таким сожалением, на 18-м этаже. В этом видна логика, и это многое объясняет. Становится понятно, почему кота-человек так сопротивлялся оказанию помощи. Наверное, он беспокоился о том, что мы можем заметить, изучив его тело. Он боялся, что мы узнаем о том, что раны старые. Получается, он сам себя ранил перед тем, как мы его нашли. Лю на него не нападала. Я заметил еще несколько нестыковок. На самом деле, довольно многое в его истории кажется мне неестественным. Если Лю с заклинаниями вызывала взрывы, то все ее жертвы должны были быть обожжены. Но на найденном мной дварфе никаких ожогов не было. Его покрывали лишь резанные раны и только. Наверное, дварф был единственным из врагов Лю, которого она нашла. И оружие она достала, потому что он сопротивлялся. Просто кое-что в твоей истории не сходится с реальностью. О чем это ты? Я все объясню! Ладно. Почему ты до сих пор жив? Раз тебе отрезали руку, отрезали ухо, и ты стал жертвой заклинания. Как ты не умер? Его противница – Ледяной Ветер. Она в одиночку вырезала целую паству. Она – знаменитая воительница 4-го уровня, за чью голову назначена награда. Непонятно, как она могла догнать его, а потом упустить. Поначалу мне даже показалось, что она сошла с ума от ярости. Потому что Лю ни за что бы не покинула то место, куда прошли Борс и остальные после того, как тебя атаковала. Она ни за что бы не отпустила его, если бы атаковала, как кота человек заявил. Разве возможно, что взорвав там все, Лю намеренно не добила его и отступила? Этого не может быть, а значит, она не нападала. И почему там не было ни единого признака магической энергии или распева заклинания, как в этот раз? Потому что она не подрывала этаж. Что мы получаем в итоге? Даже не подходящий на роль детектива человек способен это понять. Ответ прост. Все это спектакль, подготовленный и сыгранный этим кота-человеком. А еще я нашел в коридоре это. Я показал ему кусочек алого кристалла. От него веяло жаром, и такой я уже видел. Это адский камень, не так ли? Спросил я. Около 4 месяцев назад, когда я впервые встретил Вельфа, он привел меня в свою мастерскую и показал мне устройство, которое использовал в качестве горна. Чтобы плавить минералы подземелья, ему нужно было использовать мощный взрывной элемент, который повышал жар пламени. Лицо кота-человека дернулось. Лю сказала, что никого не убивала. Я ей верю. Я ей верю. Единственное, чего я так и не понял, это убийство на 18-м этаже. Если ее ярость вышла из-под контроля, и она убила того человека. Мне нужно было знать ответ на заданный вопрос. Если она снова стала жаждущим крови мстителем, ее желание убивать порушило бы все выстроенные мною догадки. Это уже не было правосудием. Она сказала мне эти слова, а ее голос переполняло сожаление. «Господин Кранал». Лю сказала, что не убивала того человека. Она сказала мне это, глядя в глаза. Ее взгляд был наполнен эльфийской гордостью. ненавистью к лжи и чувством долга, взгляд небесно-голубых глаз, который отлично мне знаком. И этого достаточно, более чем достаточно. Оставаясь кота-человеку спиной, я повернул голову и уставился на него. Если Лю не вызывала эти взрывы, получается, их устраивали ты и твои люди. Все взрывы, кроме последнего, были делом их рук. Пока я не знаю, зачем они громили этот этаж. Зато, наконец, для меня все стало на свои места. Покажи мне раненую руку. Если он покажет мне рану, я буду убежден в обратном. Покажи мне рану, как доказательство ее вины. Я прекрасно знаю, что сейчас взгляд моих глаз холоден. Я обратился к нему таким тоном, чтобы понять, что он не вправе возразить. Лю смотрела на меня, единственного человека, который ей поверил. Кота-человек сглотнул, а потом явно прищелкнул языком. Одарив меня злобным взглядом из невинной раненой жертвы, он в одно мгновение превратился в жестокого злодея. В следующую секунду рука, которую он завел за спину, вытянулась в мою сторону. «Ну вот, меня раскрыли!» Я отпрыгнул, уклоняясь от красного развода, который рассек воздух. В левой руке кота-человек держал алый хлыст. «Ты с этими придурками из Ревиры – бесполезные куски мяса! Я не думал, что Лайон вам по зубам, но вы даже задержать ее не смогли! Джура!» Мы с Лю оказались бок о бок против одного противника. Кота-человек закинул хлыст на плечо, а потом вытащил эликсир из сумки. Скинул с него одной рукой крышку и опрокинул содержимое в рот. Целебный предмет высочайшего класса исцелил нанесенные им самим раны и заставил дымок подниматься от шрамов. Терк неплохо справлялся, но облажался под конец. Слишком перенервничал из-за тебя и Лайон и начал взрывать слишком рано. Подобно фокусник, раскрывающий секрет фокуса, Джура бросил несколько инфернальных камней, которые прятал от нас у земли. Их было около 20. С таким количеством явно можно было бы нанести подземелью серьезные повреждения. «Простите, Лю, что усомнился в вас даже на секунду!» «Нет, это я погорячилась и была слишком скрытой. Я пыталась избегать вас ради вашего же блага. Но это было неправильно». Мы стояли бок о бок, даже не взглянув друг на друга. Лю ответила мне тихо, не отводя взгляда от стоявшего перед нами кота-человека. «Спасибо, господин Кранел, что поверили в такую дуру, как я. Я очень благодарна. Не знаю, радость это или довольство, но теплота охватила мою грудь. Я собираюсь остановить этого злодея. Пожалуйста, окажите мне помощь». «Конечно». Я кивнул. Улыбка появилась на моем лице, но я не сводил взгляда с противника. Я вытащил из ножен божественный кинжал. «Джура, прими свою судьбу. Ты почти убедил людей Ревиры убить меня, но твои планы провалились. Ты остался один». Утихомирив свою ярость, Лю заговорила с Джурой, словно давая ему последнее предупреждение. Впившись взглядом в кота-человека, она начала медленно приближаться. В ответ тот улыбнулся. Сняв с плеча алый кнут, он начал хохотать. «Ха-ха-ха! Ох, и насмешила ты меня! Уже забыла, Лайон!» Ее противник, кровный враг, издал последний громкий смешок. Мгновение спустя кнут запылал алым светом, раздался громкий щелчок. «Я укротитель!» Спустя мгновение огромная тень рухнула с потолка на землю. Мы с Лю разлетелись в разные стороны, она прыгнула налево, я направо. И это было верным решением. Нечто огромное приземлилось прямо между нами. Комната сотряслась. Я выставил руки перед лицом, чтобы защитить его от полетевших обломков кристаллов. «А вот и моя зверушка!» Опустив руки, я увидел огромное извивающееся тело. Разинутый рот искал что-то, что можно проглотить. У огромного тела не было рук и ног. На том, что можно было назвать лицом, виднелись три пары глаз. Перед нами оказался гигантский многоглазый змей. «И что вы задумали?» – бесстрашно спросила Айша, расплываясь в улыбке. Она смотрела на Терка и его товарищей, доставших мечи и двинувшихся на группу паствы Гестии. «Не он один, получается», – проговорил Вельф. «Да, похоже, все они на темной стороне», – добавил Оука. Четверо их противников разом обнажили оружие и переглянулись. Двое парней выступили вперед, вытягивая мечи из ножен. Враждебная группа состояла из двух людей и двух зверолюдей. У всех, кроме Терка, за спинами были большие рюкзаки. Все четверо разом показали настоящую кровожадность. Времени у нас в обрез, а уходить вы не собираетесь. Значит, тут мы вас и положим. Ради плана Джуры, конечно. Тёрк вытащил алый кнут и призвал монстра. Айша и остальные успели отпрыгнуть. Прямо из стены вырвалось длинное тело. Дафна схватила Лили, а Микото — Харухиме. Они вчетвером побежали из разрушающегося коридора. Странным образом, в тот самый момент, когда Белл и Лю столкнулись с огромным змеем, другая часть их группы встретилась с подобным монстром. Что за... Ламбы тот! Длинный огромный змей из категории больших монстров, способный потягаться размерами с боссом этажа. 5 метров в толщину и 10 в длину. На мгновение при виде такой громадины мой разум отключился. Несмотря на довольно приметный вид, я не помню никакой информации об этом монстре. Когда Лю выкрикнула его название, мне ничего не пришло на ум. Что там с выдалбливаемой мне Эйной информацией о нижних этажах? Наконец я вспомнил что-то, оказавшееся в одной из самых отдаленных закоулков воспоминаний. И когда я вспомнил, сердце замерло. Не может быть. Уран. Сжимающий черной перчаткой хрустальный шар силуэт показался в магическом предмете. Как и ожидалось, я обнаружил заполненную монстрами комнату. Были ли среди монстров ксеносы? Нет, ни одного. Только обычные монстры. С Ураном говорил его ближайший помощник, 8-летний павший мудрец Фелс. Маг использовал особые навыки, чтобы проникнуть в Кнос с тайной миссией, и теперь докладывал о ее результатах через Окулюс. Похоже, что этим путем перевозили и других пойманных в подземелье монстров, не только ксеносов. И сколько их там? Слишком много, чтобы я мог сосчитать. Прохладная каменная комната была заполнена черными клетками разных размеров, содержавшими различные виды монстров. Монстры, относящиеся к растениям, с желтовато-зеленой кожей, целое стадо монстров, относящихся к большим. Нашелся даже дракон, лежащий, раскрыв рот так, что виднелись заполненные острыми зубами челюсти. Все они были подвергнуты действию какого-то транквилизатора. Возможно, это был магический предмет, так что даже когда Фелс присмотрелся к монстрам, они почти не реагировали на его действия. Маг проходил мимо клеток, освещая их одну за другой лампой. Даже лишенный человеческой плоти скелет ощущал слабый холодок. «Лидо и остальные с тобой?» – спросил Уран. «Нет, мы разделились. Ксеносы были заперты в подобных клетках. Хоть сейчас идет речь не об их сородичах, они предпочли не смотреть на это неприятное зрелище. К тому же собранные здесь враги довольно сильны». «Ты можешь от них избавиться?» Быстро пробежавших по составленному списку монстров, Фелс ответил Урану прямо. «Это будет непростой задачей. Дело не только в количестве. Придется иметь дело с несколькими очень непростыми видами. По большей части монстры серединных и нижних этажей опасны из-за своего количества. В найденных Фелсом бумагах говорилось о том, что паства Икелоса и другие остатки злодеев проводили над ними какие-то эксперименты. Фелс остановился у нескольких особенно больших клеток в самом конце зала. Сложно в это поверить. Голос, доносившийся из-под капюшона, напоминал не то стон, не то шепот. Я не ожидал, что им удастся поймать и запереть монстров глубинных этажей. Маг стоял перед двумя огромными клетками. Прутья клеток были погнуты изнутри.